Из вооружения Леший взял на базе винторез, грозу и минимальный боекомплект к обоим. Если все пройдет гладко, к утру он будет уже на месте. Как только добрались до шлагбаума, обозначавшего начало территории свободы, отряд разделился. Один квад остался на нейтральной территории, им предстояло вернуть злосчастный ящик на базу. Остальные бойцы заняли позиции на холме, откуда должны были отстреливать мутантов, если тем вздумается приблизиться на опасное расстояние к Лешему. Лучше было бы обойтись вообще без стрельбы, не привлекая внимания свободовцев, забрать ящик и идти дальше, это в идеале. А там уж как получится. Чтобы не провоцировать и без того нервных хлопцев из долга, Леший в этот раз не стал бить земной поклон, а лишь опустился на одно колено, закрыл глаза и вдохнул полной грудью морозный воздух октябрьской ночи. Ему на миг показалось, что в него вошла вся энергия зоны, наполнила так, что затрещал экзоскелет. И тогда Марат выдохнул. Энергия вышла из него, прокатилась по звенящей от мороза земле, гася все аномалии на пути до цели, пугая и разгоняя несчастное, изувеченное зоной зверье. Бойцы долго за его спиной напряглись, переглянулись, но стрелять не стали. Сталкер поднялся с колен и прогулочным шагом направился к месту предполагаемого нахождения секретного ящика. Две тени легко и неслышно отделились от зарослей кустарника. Мягко щелкнул затвор легкой штурмовой винтовки. Марат заметил это слишком поздно, чтобы что-то предпринять. — Куда прешь, мэн? — в голосе говорящего не было враждебности. — Да, это за хабаром. Ничего более или менее вразумительного ошарашенный сталкер придумать не смог. — Слышь, Беляш, он к нам за хабаром пришел. Один, ночью. — Мэн, ты больной или самоубийца? — пробасил двухметровый Беляш. — Тут поле минное, если ты не в курсе. А хабаром у нас давно не пахло. — Ну, тогда я это... пойду. Леший сделал попытку к бескровному отступлению. — Куда? Стоять! Холодная сталь ствола неприятно уперлась в затылок. — Говорить будем. — Не здесь. Оружие на землю, руки за голову, шагай вперед. Лукаш разберется. — Мужики, а может, не надо? — Леший тянул время, отмечая боковым зрением положение противника. — Не разводи балаган, мэн! — Беляш подбирал брошенную грозу. В этот момент ему на голову опустился тяжелый бронированный кулак. Одновременно уходя с линии огня второго свободовца, Марат быстро, насколько позволял экзоскелет, развернулся и наотмашь ударил его в солнечное сплетение. Парень выкатил глаза и стал оседать, судорожно пытаясь вдохнуть. Второй удар поверг его в глубокий нокаут. Леший подобрал грозу и еще раз посмотрел на поверженных врагов. Оба были живы, но без сознания. Постояв и подумав, он отцепил ремни от их винтовок, связал обоих по рукам и ногам и пошел дальше. Шагов через 10 он снова остановился и оглянулся. Два тела чернели на покрытой серебристым инеем земле. То, что он их оставил в живых, еще ничего не означало. Марат сплюнул и снова вернулся на место побоища. Оглядев окрестности в поисках безопасного места, он не нашел ничего лучшего, чем полусгнивший домик на сваях на берегу неглубокого озерца. Осложнялась ситуация лишь тем, что укрытие находилось на другой стороне пресловутого минного поля свободы. Приглядевшись лучше, Марат заметил легкую цепочку следов, проходящую как раз между минами. Сталкер проследил взглядом, цепочка обрывалась метрах в 30 за избушкой. Там же был и хозяин ног, что проделали эту тропу. Вот только теперь ноги простились со своим хозяином и валялись вокруг на разном расстоянии. Осторожная плоть все-таки налетела на мину. Но спасибо ей за это, она проложила практически безопасную дорогу к избушке. Недолго думая, Марат навалил на плечо обмякшее тело недавнего врага и понес по направлению к укрытию. С двухметровым беляшом пришлось сложнее. Он оказался тяжелым, и лишь благодаря усиленному экзоскелету Леший смог его поднять. Мало того, на полдороги он начал стонать и приходить в сознание. Марату ничего не оставалось делать, кроме как добавить анестезии с левой. Беляш снова замолчал и обмяк. Лишь когда оба свободовца оказались в относительно безопасном месте, Леший смог продолжить свой путь, мысленно благодаря их за то, что не убили сразу, а себя ругая за то, что расслабился. Вернулся он через 40 минут, взмокший и уставший, ибо ящик был немыслимо тяжел. Четверо бойцов из запасного квада дружно подхватили 3-пудовый сейф и отправились на базу. Оставшиеся 8 проводили товарищей завистливым взглядом. Им теплая еда и огненная вода светили не раньше завтрашнего обеда, если вообще светили. Леший сел на траву, снял шлем и провел рукой по гладкой лысине, вытирая испарину. На морозе от его головы шел пар. Оставалось ждать, когда первый отряд прибудет на базу, и Воронин даст добро на следующий марш-бросок. Добро было дано через час, за который сталкер успел отдохнуть, а долговцы заскучать. «Через барьер соваться смысла нет, там свобода, а я в вашу войнушку играть не хочу». На ближайшее время роль руководителя операции возлагалась на Лешего. «Пойдем с запада, через черный лес». «Там же мутанты и аномалия одна на одной», — попытался возразить Седой, старший первого квада. «Насчет аномалий положитесь на меня, а с мутантами разбираться — это же ваш долг. Или я что-то путаю?» — сталкер надавил на слабое место. «Жду приказа», — отсалютовал Седой. «Вот и ладушки. Рассредоточиться и выдвигаемся. Готовность 40 секунд». Лес действительно был черным, и виновата в этом была вовсе не ночь. Черно-зеленые лапы вековых елей скрывали небо, черные стволы поросли черным мхом. Хвоя, перегнивая, становилась еще чернее. Бойцы тяжело дышали, продираясь через густой черный подлесок. Седой возглавлял отряд, его квад держался справа от Лешего, квад Беркута двигался слева, а сам он шел замыкающим. Счетчик Гейгера молчал, и Леший решил снять шлем, чтобы лучше ориентироваться в привычной для него лесной среде. Хотя привычной ее назвать было сложно. В лесу царила мертвая тишина. Никаких звуков, даже шуршания мелких зверюшек в подлеске слышно не было. Тишина давила на уши, заставляла подчиняться ей, двигаться бесшумно. Последнее получалось только у бывшего лесника. Он то и дело останавливался, вслушивался в беспросветную черную тишину и, не услышав ничего подозрительного, давал команду на продвижение вперед. Легкий треск веток, раздавшийся справа, в этой тишине прозвучал громче пулеметной очереди. «Противник!» — крикнул Седой. 4 ствола грохнули разом, разрывая на куски невесть откуда взявшуюся почти безобидную плоть. С левой стороны мелькнула черная быстрая тень, и послышалось рычание. Через секунду всполохи автоматного огня озарили расстрелянного снорка. Тяжелый сырой воздух черного леса наполнился запахами пороха и крови. «Двигаемся быстрее. Если кто-то и есть в этом лесу, то он непременно явится на звуки выстрелов», — скомандовал Леший. Однако, пройдя не больше 20 метров, он почувствовал что-то странное и остановил отряд. Ощущение было не из приятных, словно кто-то, кого ты не видишь, смотрит тебе в глаза. Бойцы тоже нервничали, озирались и перебирали оружие. Неясный свет луны кое-где все же пробивал сквозь непроглядную темноту. Леший достал винторез. Впереди была небольшая полянка с грудой наваленных неизвестно кем огромных валунов. Сталкер принул к оптике и начал медленно осматривать полянку. Куча камней показалась довольно безобидной. Он убрал винтовку и потер слезящиеся глаза. Ощущение не исчезло. Леший снова взял оружие. Теперь он увидел за камнями, явно стоял человек. Марат смотрел на него в упор, но не понимал, что все это значит. И тут их взгляды встретились. Последней здравой мыслью в его голове вспыхнуло одно слово — «контролер». После этого в мозгу Марата взорвалась атомная бомба, сознание оплавилось и стало его покидать. Балансируя на грани обморока, Леший все же успел отдать бойцам приказ атаковать полянку. Грохот выстрелов и взрывов из подствольных гранатометов звучал для него словно из другого мира. Тело становилось невесомым, а разум отказывался повиноваться. В мозгу пульсировало, то приближаясь, то удаляясь, отвратительная морда с проникновенно глубокими бездонными глазами-омутами, подчиняющими себе, растворяющими в себе, заставляющими окунуться в них и забыть обо всем. Вдруг земля резко ударила его по затылку, и в мозгу постепенно начало проясняться. Лежа с закрытыми глазами, Леший слышал, как в полголоса переговариваются долговцы. — Живой? — спросил один. — Ничего, оклемается. Попить ему дайте, — ответил другой. Губам Марата поднесли фляжку с водой. Он открыл глаза и попытался сесть. Получалось пока плохо. — Контролер? — тихо спросил сталкер. — Был, — ответил Седой. — Лих ты его засек. Хорошо, что первым. — Да уж, — потирая ушибленную голову, простонал Леший. — Странно, почему меня накрыло, а вас нет. — Ты сам от шапочки отказался, — сказал старший, похлопывая себя по шлему. — Зато теперь я наверняка знаю, что ты не мутант. Держи пять, братан. Долговец подал руку, и Леший встал. — Хватит рассиживаться, — сказал Беркут с другой стороны поляны. — Сейчас зомбаки попрут. Контролер один редко ходит. Все на позиции. Через пару минут зомби действительно появился. Одинокий он шел, качаясь, и нес свое оружие. — Мочи! Кроши! — невнятно бормотал он, потрясая бесполезным автоматом. Судя по остаткам формы, раньше это был военный. Пуля долговского снайпера, попавшая в полусгнившую переносицу, оборвала его скорбный монолог. Зомби упал и забился в конвульсиях. Вторая пуля успокоила его навсегда. Аномалий в Черном лесу, вопреки сложившемуся мнению, было мало, а продвижение к цели осложняли лишь изредка появляющиеся полуживые порождения зоны — зомби. Первым серьезным препятствием стал блокпост «Монолита», находящийся на выходе из Черного леса. Обойти его возможным не представлялось в силу особенностей рельефа местности. С одной стороны была топь, а с другой — достаточно высокие скалистые образования. Штурмовать решили на рассвете. Судя по переговорам, которые Леший с долговцами перехватили по рации, силы противника превосходили их собственные в 1.5-2 раза. Да и вооружены те были не в пример лучше. Чего стоили одни только электромагнитные гаусс-пушки, о которых легенды по зоне ходили. Если бы у Долга или Свободы имелся хотя бы один снайпер, вооруженный таким оружием, вопрос превосходства численности группировки быстро решился бы в пользу его обладателя. Поэтому в предстоящей схватке главную роль играл элемент неожиданности. Монолитовцы, скорее всего, слышали ночную стрельбу, и надо было их убедить, что боеспособных стрелков в лесу, за исключением зомби, не осталось. Дальнейшее продвижение по лесу Леший постарался сделать как можно более бесшумным. Авторитет его среди бойцов Долга после схватки с контролером заметно поднялся, да и перспектива завладеть гаусс-пушками явно подстегивала бойцов. Снайпера на пригорке Леший заметил первым и на одного сократил численность врага. Дальнейшие действия требовали тщательной подготовки. Замаскировавшись как могли травой и мхом, бойцы разделились на квады и с флангов начали приближаться к блокпосту. Марат остался по центру и занял укрепленный район, откуда должен был снимать ничего о нем не подозревающих монолитовцев, которые в это время будут отражать атаку сразу с двух флангов. Сигналом к началу операции послужил меткий выстрел Лешего, которым он снял снайпера в кузове старого ГАЗ-53. Застигнутые врасплох защитники «Монолита» открыли прямой огонь в сторону предполагаемого противника. В этот момент по незащищенным флангам ударила тяжелая артиллерия «Долга». Шквальный автоматно-гранатометный огонь смял оборону противника. Леший помог, как сумел, сняв с вышки монолитовского гранатометчика и еще двух обладателей серо-зеленого камуфляжа. Через 7 минут выстрелы стали звучать реже, а еще через 2 стихли совсем. Леший вылез из своего укрытия. Живых монолитовцев на посту не наблюдалось, но и со стороны черно-красных были потери. Трое бойцов убиты, двое ранены, один из них тяжело. Последним оказался Седой. — Да, братуха, это ты здорово придумал, размолотили мы их, — тяжело дыша произнес командир квада и закашлялся кровью. — Раздевайте его, — приказал Леший и принялся освобождаться от своего экзоскелета. Когда оба сталкера остались в одном из подним, Марат подошел и попытался поднять старшего, но тот явно превосходил его габаритами. — Надо отнести его на тот пригорок, — сталкер указал на одиноко торчащий посреди заросшего бурьяном поля абсолютно лысый холмик. — Чем быстрее, тем лучше. Двое бойцов аккуратно подняли своего командира и, не говоря ни слова, понесли в указанном направлении. Во главе процессии шел босой Леший. На вершине холма долговцы оставили их одних. Марат опустился на колени и закрыл глаза. — Исцели его! — мысленно обратился он к ней. — Нет! — раздался в голове знакомый голос. — Почему? — Он убивал моих детей, — ответила она. — Я тоже твой сын, и он стал мне другом. Исцели его! — не унимался Марат. — Ты мой любимый сын, а я, наверное, плохая мать, если балую своих детей. В ее голосе скользнули нотки снисхождения. — Ты самая лучшая мать! Исцели его! — Хорошо. Бойцы группировки «Долг», стоявшие через дорогу, наблюдали странное явление. С абсолютно безоблачного неба, что само по себе уже необычно для зоны, ударила ярчайшая молния и попала прямо в стоящего на коленях человека. Он раскинул руки и приподнялся над землей, а потом какая-то неведомая сила швырнула его обратно на землю. Леший вернулся через полчаса, один. Его густая, некогда черная борода была абсолютно седой, да и сам он постарел лет на 10, лицо его осунулось, а черты его заострились, руки безвольно висели вдоль тела, а ноги, казалось, переступают лишь по инерции. Никто, пусть сейчас туда не ходит, через час он сам вернется. Голос его был глухим и сиплым. Даже повидавшие всякое на своем сталкерском веку долговцы невольно попятились, а Леший пошел осматривать трупы убитых врагов. Он долго ходил по полю боя, то и дело переворачивал трупы и явно что-то искал. — Ну кто так стреляет, а? — бормотал себе под нос полоумный старик. — Я спрашиваю, кто так стреляет? — А что не так? — осмелился подать голос Беркут. — Ни одного целого костюма, все изрешетили. В чем я теперь пойду? — Тебе же Воронин свой отдал. Вот он, недоумевающе глядя на него, ответил долговец и махнул в сторону лежащего на земле экзоскелета. — Вот и отдайте его Воронину, скажите спасибо. Леший продолжил поиски. — А я до исполнителя хочу живым дойти. — Ну, конечно же, словно вспомнив что-то важное, седой дед в кальсонах с грязными коленками полез в кузов газика. Там он снял неповрежденный комбинезон с убитого им в голову монолитовца и стал натягивать на себя. — Вот это другое дело! Долговцы вскинули винтовки, увидев, как из кузова выпрыгивает живой монолитовец. — Ну как, впечатляет? — Леший откинул шлем. — Да уж! Беркут покачал головой. «Спасибо вам за приятную компанию, дальше я сам», — Леший пожал руку старшину. «Как Седой вернется, сразу лесом уходить. Мне придется вызвать на этот блокпост подкрепление, я же теперь другой масти». Марат похлопал себя по комбинезону серо-зеленой расцветки группировки «Монолит». «Я ничего не понял», — растерянно заморгал боец, стоящий рядом с Беркутом. — А тебе и не обязательно, — ответил командир. Леший подхватил винторез и трусой направился через поле. Равнина сменилась холмом. Марат решил отдохнуть на его вершине. Он достал из одного кармана трофейного костюма пачку печенья, а из другого — маленькую бутылку минералки. С холма открывался прекрасный вид на город-призрак Припять. Чуть дальше находилась ЧАЭС — Где-то в этих местах дислоцировался их полк в далеком 1986-м. Однако воспоминания о том времени были такими неясными, словно из другой жизни. Жизнь! Здесь она и в самом деле была другой, более настоящей, но такой короткой, со своими ценностями, индивидуальными для каждого. Каждый сам выбирал себе свой идеал и следовал ему, искренне и слепо веря, что только он прав. Последнее печенье, последний глоток воды. Леший аккуратно сложил пачку и засунул ее в бутылку, чтобы меньше было мусора. Бутылку он убрал в рюкзак и оглянулся. Пять фигурок в черно-красных экзоскелетах медленно приближались к кромке черного леса. Пора. Подхватив винторез, леший стал спускаться к Припяти. — Стой! — ствол вала больно уперся ему в грудь. — Кто такой? — Нападение на блокпост у черного леса. По экипировке долг, — выпалил леший. — Я один ушел. Остальных положили. — Караул! В ружье! — заорал патрульный монолитовец. — Цель — блокпост у черного леса. В наступившей суматохе на лешего никто не обратил внимания, и он спокойно продолжил свой путь. В Припяти шли уличные бои. Кто и с кем воевал, Марат не знал, да и не хотел разбираться, просто постреливал иногда для проформы по черно-зеленым армейским камуфляжам. Его словно вела чья-то невидимая рука, заставлявшая обходить одни кварталы и идти через, казалось бы, глухие дворы. В голове пульсировала одна мысль: «Я уже рядом! Быстрее, быстрее, быстрее!» Вот и разлом в стене, прикрытый бетонной плитой. Марат нырнул в него и побежал. Как оказалось, вовремя. Сзади раздался грохот взрыва, плита рухнула, завалив вход. На пороге ускользающего сознания мелькнула последняя здравая мысль: «А как же я назад?» Но ее тут же оттерла другая, наполовину чужая. Я дошел. Петляя в лабиринтах подземных катакомб, он то и дело попадал в тупики, натыкался на трупы, спотыкался об них, падал, но продолжал идти, даже сам толком не зная куда, но четко осознавая, зачем. Очередной коридор закончился массивным завалом почти под самый потолок. Марат полез на него в надежде протиснуться. В узкий просвет могла влезть только голова, но он решил все же заглянуть туда. Картина, которую он увидел, полностью парализовала его сознание. Небольшое помещение было заполнено неземным бело-голубым сиянием, а источник этого сияния парил в полуметре над землей. Не чувствуя ни боли, ни страха, Марат стал разгребать завал, сдирая кожу до крови, но продвигаясь все ближе к своей цели. Он больше не слышал ни звуков канонады, ни разрывов гранат, в его душе словно пели ангелы, а все естество наполнил этот божественный свет. Позади что-то обрушилось, и Марат понял, что как бы ни старался, больше он вперед не продвигается. Он еще не знал, что его сердце уже не бьется, а позвоночник переломан в трех местах. Мозг был еще жив. Бело-голубой шар качнулся и двинулся навстречу. Приглядевшись, Марат заметил, что это она несет его. — Ты пришел, я ждала тебя, я вижу твое желание. Она наклонилась и отдала ему шар. Марат взял его в руки и посмотрел ей в лицо. На него, улыбаясь, смотрела его жена. — Марина! Последнее слово сорвалось с мертвых губ, и мертвые руки отпустили шар. — Да, — сказала она. Шар стал переливаться всеми цветами спектра и расти в объеме, пока не взорвался, выпустив из себя столб яркого белого света. Над зоной прогремел выброс небывалой мощи, сметающий на своем пути все живое и не оставляющий надежды на спасение. Она обернулась, поняв, что его нет рядом. — Ты снова куришь? — Хочешь, я брошу ради тебя? — он погасил сигарету. — Нет, я хочу, чтобы ты бросил ради своего здоровья, — Марина улыбнулась. — Тогда пойдем купим конфет, — предложил Марат, гася сигарету. — Я буду толстая, — Марина надула губки. — Ты у меня была, есть и будешь самая красивая. Марат подхватил ее на руки и понес в сторону магазина. По дороге мимо них на бешеной скорости промчалась серебристая иномарка. И откуда только у людей деньги берутся? С завистью, глядя вслед удаляющейся машине, сказала Марина. Не переживай, у нас тоже когда-нибудь будет своя машина. И квартира бы не помешала, рассмеялась она. Я для тебя достану с неба ночную звезду, и лунный свет хоть со дна океана я для тебя принесу. Сам придумал? Восхищенно глядя ему в глаза и улыбаясь, спросила Марина. Как красиво! Я тебя люблю! Через 4 месяца и 12 дней на свет появился Усманов Игорь Маратович. Ребенок сладко спал в своей кроватке. Трехмерная картинка стала тускнеть, подернулась рябью и вскоре пропала совсем. — Ты думаешь, теперь у нас получится? — спросил он. — Я просто уверена, — сказала она. — А он придет? — Конечно, ведь в нем часть меня. А если земная часть победит, и он откажется? — Посмотрим, — ответила она. У каждого бывают моменты, когда вся жизнь проносится перед глазами. Вот ты еще учишься говорить, а через несколько секунд уже оканчиваешь институт с отличием. И в этот миг ты на несколько мгновений зависаешь на критической точке между небом и землей. Все смешивается в одну непрерывную картину. Виск, скрежет алюминия, крики отчаяния, брызги крови на лице, искореженные лопасти тяжелой боевой машины. Этот миг так ничтожно короток, что ты не успеваешь даже испугаться, во всей полноте ощутить удушающий животный ужас. Если смысл твоего существования исчерпан, ты медленно погружаешься в пучину безразличного небытия. Именно на этой точке как раз и умирает надежда. Ты уверен, что тебя больше нет, ты уверен, что это твой личный эпилог, за которым уже ничего не будет. В лучшем случае многоточие. Но, возможно, кто-то свыше смилостивится, и тебе будет дан последний шанс доказать, что живешь не зря. Вот перед моими глазами пробегают 2 года работы в редакции, а поверил бы я, скажи мне, кто тогда, что буду отстаивать свое право на жизнь в месте, где она уже не имеет власти? Наверное, нет. А между тем невидимая кинопленка замедляет свой бег, и вот я уже отчетливо различаю последние несколько дней своего бытия. 4 сентября 2011 года. Старый военный Урал, гордость советского автопрома, довольно юрко бежал по размытой дороге через лес, как будто отрабатывая свой неофициальный титул. Вместе со мной в крытом брезентом кузове тряслись ученые, 5 солдат и пара туристов, кажется, из Германии, один из которых на ужаснейшем русском что-то выспрашивал у основательно поддатого защитника Отечества. — Я тебе говорю, у нас элитная воинская часть государственного значения. О, у нас там, понимаешь, военные тайны разные, а таким, как ты, я вот что скажу. Рядовой показал непонятливому иностранцу популярную у нас и в странах теперь уже ближнего зарубежья 3-пальцевую комбинацию. Тот, покраснев, пытался что-то возражать. — Да видели мы ваше телевидение, буржуи хреновы! Я, понимаешь, патриот своей родины и охраняю объект мирового значения от отребья всякого. Вот, а ты сначала научись по-рашен шпрехать. Ферштейн, Гитлер капут, Раша фарева. И вообще, в другом месте мы бы с тобой по-другому говорили. Понял, фашист хренов? Патриот умолк, гордый за родину и уверенный в том, что и Америку мы еще на дно океана опустим, и в Китае демографию на место поставим. Его сослуживцы сидели не менее довольные. Немец, видимо, тоже усвоил, что от него хотели, и не мешал больше солдату лениво переваривать хмельные мысли. Лист брезента, служащий здесь дверью, хлопал на ветру. Через щели в кузов неохотно пробивался мутный серый день. Дождь лил с тех самых пор, как этим ранним утром наш Ан-24 опустился под слой тяжелых туч к импровизированному аэродрому. Именно отсюда началось мое знакомство с внешним периметром зоны. Пусть взлетно-посадочная полоса представляла собой бетонные плиты, брошенные на поле опустевшей деревни на границе леса. С момента установки внешнего периметра это был ближайший аэродром к Чернобыльской зоне отчуждения, а, соответственно, самый легкий способ добраться сюда. Здесь нередко садились грузовые самолеты, и, как следствие, поле было оцеплено военными. Откуда я так много знал? Каждый местный рад был при первой же возможности поучить такую зелень, как я. Многие спрашивали, какого черта я приехал, но почему-то не находились с ответом, когда я задавал им аналогичный вопрос. Мокрая бетонка, пожухлые колосья заросшего сорняком поля и ржавый комбайн отсвечивали частыми вспышками молний. Тогда мне подумалось, что вчера вечером я видел солнце в последний раз. Кузов сильно тряхнуло, затем грузовик круто развернуло, и он встал на месте. Кто-то из военных смачно выругался, поднимаясь с грязного пола, иностранцы испуганно вжались в сиденье. Кто-то схватился за автомат, все затихли. Поползли секунды тяжелого ожидания, каждая из которых казалась нам вечностью. В любом другом месте планеты кто-нибудь да вылез бы уже поглядеть, что стряслось, но не здесь. Ни один не сделал движение в сторону выхода, ни один. Озирая испуганные лица солдат, я примерно догадывался, о чем они сейчас думают. Я мало что слышал об этом месте. Может быть, именно поэтому мне не было сейчас так страшно, как им? Тишину разорвал хлопок двери кабины. Я вздрогнул. Тяжелые шаги снаружи прошлепали к задней части кузова. Я слышал, как стучат зубы у солдата с автоматом. Брезентовый полог приподнялся. Это был всего лишь водитель. Колесо лопнуло. Ребят, поищите там домкрат и запаску, и пойдем кто-нибудь со мной. Дождь неистово лупил огромными каплями, как бы пытаясь пробить брезентовый навес, под которым мы укрылись. Понимаешь, патриот своей родины нервно заржал и ткнул в плечо немца. — Ха! Ну че, фрицы, обгадились, наверное? Я, если честно, тоже испытал несказанное облегчение. Даже на большой земле ходит немало леденящих душу рассказов об этом месте. Несколько минут вояки решали, кто пойдет под ливень. Патриот предложил отправить немцев. В итоге пришел офицер из кабины и построил пятерых снаружи под ливнем. Отправив одного на помощь водителю, остальных заставил отжиматься. Солдаты вернулись грязные и злые, но всеобщего спокойствия больше не нарушали. Рядовой и водитель возились с колесом по щиколотку в жидкой грязи под стеной непрекращающегося дождя. Урал стоял поперек дороги, передними фарами освещая ближайшие деревья непроглядного мрачного леса, обступавшего нас со всех сторон и нависавшего над дорогой тяжелыми ветками. Где-то далеко в лесу раздавался протяжный печальный вой. Эти звуки прокрадывались внутрь и порождали в душе чувство тяжелой грусти и скрывшегося за ней приглушенного страха. За время вынужденной остановки я успел познакомиться с ученым. Всю оставшуюся дорогу Анатолий, как его звали, просвещал меня относительно зоны отчуждения. Вояки только хорохорятся. На самом деле мало кто из них на самом деле входил в зону, и тем меньше возвращалось обратно. Но у них здесь силы и власть. Если приграничные районы еще относительно безопасны, то в глубокой зоне тихий ужас. От всей души советую, брат, не суйся туда, я там был, и такое видел, что и врагу не пожелаю. Анатолий на время умолк. А если все же решишься перейти границу, запомни одно. Здесь с тобой считаются, здесь ты полноправный гражданин своего государства, а там ты никто. Пересекая границу, ты теряешь все права, в том числе право на жизнь. И тот, кто здесь улыбается тебе в лицо, в зоне, выстрелит тебе в спину. По ту сторону кордона практически нет людей, живущих по совести. Там вообще нет людей, одни животные. Пусть и внешне людей напоминают. Нагнал ты на меня страху, что и говорить. Я вообще-то, журналист, хочу материал сенсационный издать, с прилегающимися фотографиями. Народ жаждет. По телеку и в газетах только съемки и интервью с границы. Внутрь масс-медиа еще не прорывались. Это была бы как минимум революция. А сейчас даже и не знаю. Мне немалых расходов стоило сюда добраться. Можно сказать, по блату долетел. Редакция родная помогла, низкий им всем поклон. Только что им мой поклон? Они там меня все с материалами ждут, надеются на меня. — Ах! — Анатолий махнул рукой. — Мол, делай, как знаешь, только знай, что все виденное тобой по телевизору и прочитанное в газетах — это только сотая доля тех ужасов, что могут ждать тебя за кордоном. — Ага, вижу, что нам только ужасы и подавай. — А? — Эх, дерзай, что еще могу сказать? Только про мои советы помни, авось пригодятся. — Слушай, а давай я свой рассказ с тебя начну, а? Ученый только пожал плечами. Я сделал его фото, затем протянул диктофон. — Анатолий, какова причина вашего пребывания здесь? Научный сотрудник поднял на меня грустный взгляд и надолго задумался. Стоянка гражданских представляла собой огромный цех на границе леса, окруженный палатками, а также автобусами и прочим транспортом. Грузовик добрался сюда после обеда. Меня и немцев высадили здесь, а Урал отправился к воинской части неподалеку. Я стоял под проливным дождем и, как завороженный, смотрел вслед грузовику, скрывшемуся за укрепленными воротами бывшего производственного комплекса. С трудом верилось, что по ту сторону части начиналась опаснейшая на планете территория, подробности которой так хотели узнать простые смертные. Это была в первую очередь работа, но работа с интригой, подхлестываемая немалыми собственными интересами и амбициями. В голове крутились десятки вопросов, на которые хотелось найти ответы. Я сгорал от предвкушения, а в груди зарождались первые признаки волнения, первые признаки сладостного волнения в ожидании чего-то грандиозного и необъятного. Именно так я считал тогда — грандиозное и необъятное. 4 сентября, 21:20, я на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Это место дислокации так называемого 14-го блокпоста, возле которого находится гражданский городок. Большинство приезжих, как и я, расположились в огромном заброшенном цехе в центре городка. Фото прилагаются. Файловая папка 04. Изнутри он полностью освобожден от оборудования. Здесь установлено великое множество палаток. Помещение освещается посредством костров. Электричества давно нет. Собравшиеся здесь представители многих стран мира, Соединенных Штатов Америки, Германии, Китая и так далее. Немало моих коллег по работе, в том числе из телевидения. Мне удалось пообщаться с некоторыми приезжими. Многие едут сюда с целью прославиться или заработать денег, некоторые придерживаются религиозных убеждений и совершают своеобразное паломничество. Есть группа людей, твердо намеренные в ближайшие дни входить в зону. Видел у них немало интересного оборудования. Говорят, без него внутри не выжить. Также несколько минут назад наблюдал небольшую группу людей, предположительно представителей криминального мира. К сожалению, ни одного человека, бывавшего по ту сторону границы, здесь, по-видимому, нет. Я отключил диктофон, завернулся в спальный мешок в тени большой желтой палатки у стены цеха и погрузился в свои мысли. От костра неподалеку лились звуки гитары, артист-самоучка неуверенно выводил популярную мелодию и подпевал дрожащим голосом. Но народу нравилось, я слышал веселые голоса, смех и стук алюминиевых стаканов. За толстыми стенами все так же лил дождь, раздавались раскаты грома, но здесь было тепло и уютно. Жизнь кипела, этот цех напоминал маленький самобытный муравейник. Немцы, мои недавние спутники, предлагали подсесть к их костру, но я предпочел хорошенько выспаться после долгой дороги и набраться сил перед первым трудовым днем. И со всех сторон, укутанный теплом, я медленно проваливался в спокойный безмятежный сон, в предвкушении чего-то грандиозного и необъятного. Казалось, прошли часы, прежде чем я открыл глаза. Все спали. В помещении стояла почти непроглядная темень, снаружи все так же лил неистовый дождь. От меня к далекому потолку поднималась обшарпанная кирпичная стена. В свете молний Я заметил нечто странное, пробравшееся в цех через разбитое окно под потолком, в каком-то десятке метров надо мной. Некоторое время тень сидела на карнизе, как бы вслушиваясь или принюхиваясь, а потом медленно поползла вниз по стене. Меня сковал панический ужас. Судорожный глоток воздуха застрял в горле, по лбу скатилась капля пота. И тут я понял, что не в силах пошевелиться. Все, что я мог, — наблюдать. Жуткое существо создавало впечатление чего-то ловкого, быстрого и цепкого. Но сейчас мерзкая тварь не торопилась, растягивая себе удовольствие, как бы зная, что жертва обездвижена. Как ни старался, я не мог разглядеть создание в деталях. Мне оно представлялось бесформенной черной массой. И тут ужасное нечто оказалось рядом со мной. Я ощутил на своем лице смрадное, хриплое дыхание и шершавую когтистую лапу у себя на горле. Хотел искричать, но я не мог. В легкие больше не поступал кислород, а перед моими глазами в каких-то нескольких сантиметрах возникла раскрытая пасть с сотнями острых, как бритва, клыков. Уф, и тут я проснулся. В помещении мирно тлели несколько костров, все давно спали. Вокруг было тихо, даже дождь снаружи успокоился. Я слышал отдаленные раскаты грома. Часы показывали 4:30. Я вытер холодный пот со лба и поплотнее укутался в спальник. Сон, это был всего лишь сон. Окончательно встал 8:00. Что-то внутри подсказывало, что здесь лучше не лениться, да и дел было по горло. Умывшись в ручейке у самой границы леса, я незамысловато позавтракал. От земли, пропитанной кислотным дождем, поднимались обильные испарения, солнце с трудом пробивалось через тяжелый слой тумана. Но все равно, по сравнению со вчерашним, сегодня стоял просто райский день. Погода автоматически настраивала на позитивные мысли, а моя миссия здесь больше представлялась пикником на обочине дороги. Усевшись на багажник ржавой разбитой девятки, я принялся размышлять. Планировал поторчать на границе, пособирать материал, с людьми пообщаться, пока не представится возможность договориться с опытным сталкером на экскурсию в зону на пару дней. Хотя, исходя из местных слухов, сталкеры здесь вообще не появляются. А если и приходят из зоны, то сразу на большую землю подаются. За вчерашний вечер успел уже нахвататься словечек из местного жаргона. Чаще 200-м рейсом. Ну, даже если найду живого и здорового, даже если согласится тот меня сопроводить, где гарантия, что он меня не пришьет за кордоном? Не с пустого же места Анатолий взял все эти рассказы. И вдруг мне стало страшно. Необъяснимый ужас возник из глубин меня и на несколько мгновений захватил власть над моим сознанием. Захотелось собрать вещи и убраться отсюда куда подальше. Нечто изнутри схватило мой дух за горло и сжало так, что перехватило дыхание. Перед глазами все покраснело. Я почувствовал, как по вискам бегут капли пота. К горлу подкатил тошнотный ком. В тот момент я готов был выкинуть на траву свой скудный завтрак и забыться. Последнего я ждал с нетерпением, потому как это состояние становилось невыносимым. Разъяренное солнце, казалось, готово было прожечь меня насквозь. А что потом? А потом наваждение испарилось так же быстро, как и пришло. Утреннее светило все так же испаряло влагу, изрядно повядшей травы под ногами. Над грудой всякого хлама, что у цеха, все так же велась кругами стая ворон. Один из работников телеканала монтировал спутниковую тарелку на крыше микроавтобуса. Медленно восстанавливая утраченное самообладание, я пытался осмыслить, что со мной произошло. Доводилось некогда слышать про психотропное воздействие зоны, правда, не из самых надежных источников. А секунду спустя мне в голову пришла замечательная мысль. Сейчас запишу превосходный материал. Надо только пролезть на территорию части и найти Анатолия, если тот еще не ушел в зону. Я соскочил с багажника и припустил в сторону цеха. Каково же было мое удивление, когда я застал на своем месте 3 бритоголовых ребят, самозабвенно роющихся в моих вещах. «Эй, вы что тут делаете?» Профессиональный скандалист-провокатор, я говорил нарочито громко. Самый быковатый на вид, вероятно, главный, неторопливо поднял глаза. «Ревизию проводим. А что, проблемы?» Второй чертило коротко хохотнул. «Ты это, иди погуляй в натуре, мы тебе отчет факсом пришлем!» И заржал, очевидно довольный своим чувством юмора. Из ближайшей палатки показался рослый, крепко сложенный турист. Реакция была моментальной. «Вы, че, шакалы, совсем охренели? В прошлый раз мало было!» «Ты иди погуляй, дядя, без тебя разберемся! Я тебе сейчас пойду! Мужики, айда сюда!» Из палатки вышли еще четверо. «Ну че, козлы, будем, значит, русские учить? Потому как вы, видимо, ни черта не понимаете, когда вам русским языком говорят!» Мужики двинулись на братков. «А ну, стоять всем!» «Стоять, я сказал, завалю нахрен!» Глаза главного испуганно бегали по сторонам, голос дрожал, но в руке он держал хороший аргумент — пистолет зарубежного производства. Наступавшие остановились, как вкопанные. — Слышь, брось пушку, сдурел, что ли? — На пол всем, быстро! — Лежать, я сказал! Бык повернулся ко мне. — И ты тоже, че встал? Я не успел выполнить дружескую просьбу. Туристы, распластавшиеся на бетонном полу, дали нам с братвой возможность разглядеть фигуру в камуфляже возле костра позади первых. В руках неизвестный держал ни много ни мало автомат Калашникова. — Так, уроды, ствол в карман и бегом отсюда! Быки не ожидали такого поворота событий. Завышенный голос и побелевшее лицо выдавали в главном полную растерянность и нечеловеческий страх. Он явно не рад уже был заваренной каше, но держался молодцом и продолжал упорствовать. — Пшел ты, знаешь куда! Ты вообще шаришь, гнида, с кем базаришь? Сгори отсюда, крыса зоновская! — Я два раза одно предложение не делаю, считаю до десяти, открываю огонь. Раз, два... Внутри главного завязался нешуточный бой между инстинктом самосохранения и гордыней. Пистолет, который тот изо всех сил сжимал побелевшими пальцами, заметно дрожал. «Три, четыре!» Он уже понял, что проиграл этот бой, но жалкое мелочное существо, засевшее глубоко внутри него, не хотело сдаваться. «Пять, шесть!» Главарь был близок к панике, он изо всех сил пытался определить, будет ли человек в камуфляже стрелять на самом деле или просто блефует. Но лицо того оставалось каменно спокойным. «Семь!» — незнакомец поднял автомат, уперев прикладом в плечо. И тут бык сдался. «Ладно, ладно, угомонись в натуре, мы зла никому причинять не собирались. Верните вещи на место». Вместе со всякой мелочью бандиты вытряхнули в мою сумку цифровую фотокамеру. — А теперь исчезните, и чтоб духу вашего тут не было! — Ничего, ничего, мы еще с тобой в зоне пообщаемся, сталкер. Земля круглая. Буду ждать с нетерпением. Вздумаешь сейчас стрельнуть в спину, готовь задницу. Вояки в части реагируют быстро. Сталкер, мне показалось, что именно сталкер, подошел ко мне. Это был крепкий, усатый мужчина лет сорока, сосредоточенным, но добродушным выражением лица. «Гопники чертовы, совсем распустились, уже на границе беспределят. Привыкай, сынок, тут такое сплошь и рядом. Меня, кстати, бесом кличут». 5 сентября, 10 утра, две новости, хорошая и не очень. Нашел настоящего сталкера, ветерана зоны. Но сопровождать меня тот отказался. В результате инцидента с быками ничего не потерял, по крайней мере, ничего ценного, а, следовательно, пока работаю по плану «Б». — Стой! С какой целью сюда? Солдат на воротах вскинул автомат к плечу, как положено по местному уставу. — В зону хочу. С какой же еще? — Ха-ха, верю. Где снаряжение? Гейгер? Детектор аномалий? Рация? Ты смертник или как? Я несколько поубавил свой пыл, охранник оказался не дурак. Но тормозить было поздно, да и не сильно хотелось, не с той целью сюда ехал. — Шахид Аль-Хаиф! — Ладно, шучу, журналист я. Написать статью хочу про вашу военную часть. — Сначала в зону хотел, а теперь журналистом прикидываешься. Дурака со мной валять будешь? Солдат, если и не поверил, то, по крайней мере, попался на интригу. Я продолжил вешать лапшу на уши. Вот уж в чем, а в этом я мастер. Говорю же, пошутил я, вот даже камера есть. Давай я с тебя материал начну. Хочешь на обложку журнала? Отпусти аппарат. А что за журнал? И тут меня понесло. CGP, русское представительство, спецвыпуск про аномалии. Вторая наша команда на Бермуды вылетела, а меня вот сюда заслали. Мы еще с Первым каналом сотрудничаем. Видишь фургон возле цеха? Тот со спутником. Тоже наши. Они завтра должны начать съемку. Я продолжал блефовать, а солдат выглядел совсем растерянным. Издательство с английской аббревиатурой, вероятно, очень влиятельное, плюс Первый канал. Если не пропустить, то можно потом и от начальства взбучку получить. Но охранник еще сомневался. Я решил рискнуть. Мы даже с Анатолием договорились уже, что он мне часть покажет. Анатолий? Ну да, он же у вас главный ученый. Ты не в курсе разве? Вчера вечером приехал. Не веришь? Сходи, спроси у него. Солдат встал перед нелегким выбором. Ученого он явно не знал, но что, если и вправду крупная шишка? На него же постового все стрелки тогда. Грузовик вчера проходил, верно. Пропустить сразу или сначала проверить? Но для последнего надо было оставить пост. А в городке всякой шушеры ошивается. Опасно, в общем. Только вот пару дней как рога козлам обламывали. А в случае чего опять все шишки на него полетят. Ладно, проходи, только без глупости, ребята у нас меткие, ученого своего в районе казарм поищи. Я ликовал. Сделав для вида снимок ворот части вместе с постовым, поспешил внутрь. Моему взгляду предстала потрескавшаяся асфальтированная дорога, уходящая к дальним воротам части. По обеим сторонам поднимались к небу высокие деревья, тихо шелестящие на легком утреннем ветерке. На земле лежали редкие листья, предвестники зарождающейся осени. Я медленно двинулся по дороге. Справа от меня тянулась вереница складских помещений, слева — огороженный высоким забором парк военной техники, тренировочный полигон, столовая. Здесь мне встретились первые обитатели части. Как ни странно, ни один не остановил и не задал вопроса, что я здесь делаю. Все были заняты своим делом. Отсюда я мог разглядеть вход в зону. Ворота заменяли два бронетранспортера, поставленные почти вплотную. Пройти между ними мог максимум один человек. Позицию сторожили около десятка солдат. Прямо на моих глазах к ним приблизились несколько фигур. Пообщавшись некоторое время с постовыми, они протиснулись между БТРами, скрылись по ту сторону ограждений. В воображении зона представлялась мне гиблым местом с вечно бушующими штормами, на просторах которого ходят монстры и пожирают людей и друг друга. А здесь... За забором продолжали свой путь в не такую уж зловещую бесконечность два ряда деревьев. В небе стояла все та же безмятежность, а перистые белые облака лениво тащились куда-то за горизонт, навстречу неизвестности. Солнце приятно припекало затылок. Неужели все эти россказни про зону не больше, чем детские страшилки? Я не чувствовал уже ни малейшего волнения, только легкое разочарование. Пугающее, почти мифическое место представлялось мне сейчас не больше, чем парком для отдыха с несколькими десятками зеленых рекрутов и нудных туристов на окраине возле контрольно-пропускного пункта. Навстречу мне устало бежал потрепанный грузовик. Кабина была изрядно поедена ржавчиной. В бортах кузова виднелись пулевые отверстия. Я мельком заглянул внутрь и тут же отпрянул, превозмогая ужас и отвращение. Машина была почти доверху набита трупами. Четырехколесный призрак мчался к большой земле, оставляя на потрескавшемся асфальте мелкие капли крови. Позже мне объяснили, что это был так называемый грузовик смерти, вывозящий мертвых из зоны. Но жуткие воспоминания еще долго преследовали меня. Два служивых слева белили обшарпанную стену казарм, выполняя тщетную работу, так как восстановлению облицовка не подлежала. Именно здесь я услышал первые звуки вертолета. В казармы я вошел, как ни странно, без малейшего вопроса со стороны солдат. По боковым стенам длинного помещения без окон тянулись ряды кроватей в два яруса, с потолка свешивались на проводах несколько лампочек, внутри никого не было. В дальнем конце виднелся дверной проем. Я поспешил туда. Прямо за казармами, окруженная с двух сторон зданиями и еще с двух лесом, находилась вертолетная площадка. Тут же стоял, рассекая пятью лопастями воздух, боевой Ми-24. Возле него выстроились шестеро в камуфляже и один в оранжевом комбинезоне, закрывающем все тело. В руках он держал шлем с зеркальным стеклом. Картина неизвестного советского художника. «Космос будет наш». Я сразу узнал в нем Анатолия и поспешил к вертолету. Навстречу мне двинулся высокий крепыш в темных очках, по-видимому, главный. — Стой, где стоишь! Кто такой? Как тут оказался? Резкий, четко поставленный голос буквально пригвоздил меня к месту. Привычка командовать налицо. — Журналист, пишу статью про вашу часть. — Повторяю, как тут оказался? Тон голоса не предвещал ничего хорошего. И устав он знал получше охранника ворот. — С аэродрома приехал. — Кто впустил? Офицер напряг скулы. Обстановку разрядил Анатолий, подошедший как раз вовремя. — Ладно тебе, Коля, он свой. Мы с ним вчера на одной машине сюда ехали. — Штатский в части? Предлагаешь мне закрыть глаза на явное нарушение устава, а? Тебе-то ничего. Не тебя, Толя, а меня чуть что командир части дрючить будет. — Да брось ты, я его хорошо знаю. Сотрудник крупного журнала. Ну, поснимает он тут немного, ну, статейку напишет. Кому от этого хуже? Не мне тебе говорить, Коля, что скрывать в такой заднице нечего. А так еще в журнал попадешь, а? Ученый явно мне подыгрывал. — Нет, значит, нет. Если хочешь, можешь проводить его до ворот. А не хочешь, мои ребят проводят. Офицер развернулся и зашагал к вертолету. — Коля! Военный обернулся и уставился на ученого вопросительным и одновременно недовольным взглядом. — Коля, вспомни ту мясорубку под Припятью! Николай моментально преобразился в лице, сжал кулаки, стоял выжидая. — Я тоже тогда действовал в обход всех правил, Коля, ты это знаешь? А не поступи я так, тебя бы здесь давно уже не было. Не обессудь, этот человек никому зла не сделает. — Ладно, будь по-твоему... После секундной внутренней борьбы изрек военный. Анатолий повернулся ко мне. — Что же ты делаешь, парень? Решился таки судьбу испытать, да? — Ладно, знаю, не отговорю тебя, знаю. Снимай и пиши все, что угодно, только от военных подальше держись. Знаю, в зону рано или поздно сунешься, и мала вероятность того, что ты оттуда вернешься. Тебе бы еще жить и жить. Спокойно и счастливо, без экстрима. «Эх, все вы такие в молодости!» Ученый опустил голову и задумался. «Анатолий, я тебе хотел пару вопросов задать. Некогда мне, отлетаем мы сейчас. Коллеги мои в зоне что-то откопали, просят эвакуировать. Хотя, постой-ка!» Лицо ученого на миг прояснилось. «Подожди тут!» Мой собеседник почти бегом припустил к вертолету. Затем отвел Николая в сторону и начал что-то быстро говорить, отчаянно жестикулируя. Слов я отсюда не слышал, но, судя по жестам, между ученым и военным завязался нешуточный спор. Николай ожесточенно качал головой, выставляя вперед ладони, а Анатолий продолжал наседать на него с новыми и новыми аргументами. В итоге офицер сдался, и ученый поспешил ко мне, широко улыбаясь. «Хорошая новость, боец! Полетишь с ними!» «Я? С ними?» Я был в шоке. «Да, с ними. Я договорился. Не без труда, но договорился. А ты?» «А я останусь. Все, что я мог из него выбить, это чтоб ты летел вместо меня. У нас строгий лимит по количеству человек на борту. Мое присутствие там все равно не нужно. Я шел как сопровождающий и только. А тебе это на пользу пойдет. Я не знаю, как тебя и благодарить». — Да брось, не надо благодарности. Пообещай мне только одно — все, что в моих силах. По возвращении в зону ты больше ни ногой. Договорились? — Хорошо. Я не совсем понимал такое условие. — Вот и замечательно. Мне в 100 раз приятнее будет отпустить тебя в сопровождении проверенных ребят на вертолете, чем пешком с каким-нибудь ублюдком, а потом цинковый гроб встречать. Слетаешь и домой статью писать, понял? Не твое это место, не твое. Расскажи им там на большой земле про все, что здесь творится, и живи долго и счастливо, а про зону забудь. Я... Спасибо, Анатолий, спасибо огромное! Я пожал ему руку. Он же крепко меня обнял. Когда отстранился, в глазах ученого стояли слезы. Это место сожрало немало близких мне людей. Запомни, ты летишь в ад, а ты никак иначе, без компромиссов. Твой вчерашний вопрос. Я здесь потому, что не хочу, чтобы люди там гибли. Я буду счастлив, если вытяну из ее лап хотя бы одного хорошего человека. Для меня это главное, а не открытия там всякие научные. Когда прилетел сюда 1,5 года назад, я был совсем как ты. Никак не хочу, чтобы ты стал на меня похож, не к лицу тебе это. Лети, сынок, с Богом, а в случае чего борись до последнего, твоя жизнь в твоих руках, помни. Мы еще раз крепко пожали друг другу руки, и я пошел к вертолету. Ну что, наговорились? Николай успел остыть после разговора с Анатолием. «С этого момента и до самого возвращения я для тебя, полковник Кондратов, команды мои выполнять беспрекословно. А сейчас запрыгивай в вертушку. Отлет через 5 минут». Кто-то из солдат спешно докуривал дефицитную сигарету. Погода снаружи быстро портилась. Небо моментально затянуло низкими тяжелыми тучами. Пока механики отсоединяли топливный шланг и проводили последнюю проверку орудий, на землю обрушился чудовищный ливень. Огромные капли тарабанили по плитам вертолетной площадки. Деревья клонили ветви к земле. Я сделал несколько снимков. Немногие военные в поле моего зрения поспешили укрыться в ближайших зданиях. Я слышал, как снаружи Кондратов говорит с пилотом, пытаясь перекричать все нарастающий шум дождя и рокот мотора. «Товарищ полковник, может, отложим вылет? Видимость очень плохая, да и аномальная активность сегодня выше нормы». «База приказывает взлетать, пилот. Ребята в зоне послали сигнал бедствия, им там тоже сейчас не сладко. Так что не дрейфь, от проворства твоей машины сейчас зависят их жизни». Полковник запрыгнул в вертолет, закрыв за собой дверь. Дождь неистово лупил по металлической обшивке воздушной машины. Я думал, что всю дорогу мне и 5 бойцам от этого сурового на вид человека придется слушать только сухие приказы, но в голосе Николая зазвучали очень добрые и даже в какой-то мере ласковые нотки. — Ну что, ребятки, сделаем работу и назад, а пока соберитесь. Программа обещает быть насыщенной. — Не человек, золото. Вот кто по-настоящему сумеет поддержать боевой дух солдат в трудную минуту. Бойцы, до этого сидевшие, опустив носы, заметно приободрились. Что и говорить, даже я несколько воспрял духом, так как чувствовал, сказанное имело некоторое отношение и ко мне. Только работа у меня была несколько иная. «База, разрешите взлет!» Полковник был связан с пилотами по рации, и мы слышали все их переговоры. «Взлет разрешаем. Удачной дороги, ребята!» «Удачной дороги! В отличие от всяких празднеств, в честь какого-нибудь дня рождения, здесь желали действительно нужные вещи, просто и конкретно». Тяжелая боевая машина задрожала корпусом и оторвалась от земли, оставив на площадке под неистовым проливным дождем Анатолия, махавшего нам рукой. И тогда я понял, что дороги назад уже нет». Я не смогу в случае чего сделать шаг в сторону, не смогу отступить, только движение вперед, во что бы то ни стало. Только оторвавшись от земли, я начал во всей полноте ощущать серьезность происходящего. Я начал понимать отношения людей на границе зоны. Это были братские отношения, и зона расценивалась как горячая точка. Я только начинал понимать, почему полковник так тепло поддерживал своих бойцов, почему Анатолий так не хотел пускать меня туда. Но многое еще предстояло усвоить, так много, что тогда и не смог бы понять все это. Несколько обветшалых, полуразрушенных строений, небольшой пролесок, высокий бетонный забор с колючей проволокой — и все. Мы над зоной. Какие ощущения возникают, когда ты пересекаешь эту условную границу, а никаких, Обычное время, обычное место. А что до гнетущего ощущения полной безысходности, так это скорее от вечного ливня, идущего здесь и на границе почти бесперебойно. Мы стремительно прорывались сквозь бушующую стихию в своем надежном и безопасном транспорте, как я думал. Солдаты, возбужденные перед взлетом, расслабились и заметно повеселели. Потекли неторопливые разговоры, кто-то травил анекдоты, кто-то намурлыкивал под нос популярную песню. И каждый рад был попозировать перед моей камерой. Только один боец, совсем еще молодой, сидел, молча вжав голову в плечи. — Да ладно тебе, Петруха, грузиться! — один из бывалых шлепнул молодого по плечу. — Первый бой он всегда самый сложный. Зато отстреляешься, назад уже героем вернешься. Почти всю дорогу Кондратов отвечал на мои вопросы, а также проводил краткий инструктаж по выживанию в зоне. — Ты не отбрыкивайся. Любая теория может впоследствии пригодиться. И если мы сейчас на вертолете, это еще не значит, что тебе не придется там, внизу, ножками побегать. — Да нет, не думаю, — я усмехнулся. — Я в зону больше не ногой, обещал. — Анатолию, да? — полковник скривился в ухмылке. — Знаю, он у нас человек такой. — А я тебе и не про обещание говорю. Вероятность, что мы не вернемся, 10-20%. — Не вернемся? — Ну да, а ты как думал? — Хотел экстрима? — Получай. Чистые 20% смертельной опасности. Воздушные аномалии, анархисты пошалить захотят, ну или бандюги, где РПГ откопают. Так-то он им нахрен не нужен, а вот птичек вроде нас попугать — это самое оно. Они ж там все на голову долбанутые. К уголовной ответственности в зоне призывать никто не будет. Все разговоры я записывал на диктофон. Готовых материалов уже бы хватило, чтобы затмить большинство сереньких статеек на большой земле. Но я чувствовал, впереди меня ждет гораздо большее. Я произведу на свет печатную революцию, никак не меньше. Чернобыльская зона отчуждения — опаснейшее место на земле, но немногие знают, как это — оказаться там, за периметром. В моей голове рождались первые предложения будущей сенсационной статьи. Анатолий Батькович, магистр всяких там наук, и его надежный боевой товарищ, полковник Николай Кондратов, истинные ветераны зоны, рука об руку прошедшие не один кровопролитный бой, любезно поведали. Нас тряхнуло, и машина быстро пошла на снижение. Так, бойцы, начинаем работать. Быстро занимаем периметр на точке. Огонь по всему, что движется, но не похоже на ученого, это понятно? Хоть пророк Моисея перед глазами предстанет. Нет, Петро, своих там быть не может. Выполнять приказ. Вертолет уперся колесами в землю, боковая дверь распахнулась, ветер взъерошил волосы на моей голове. Там снаружи гремела отвесная стена чудовищного ливня. В паре десятков метров поодаль в свете молнии выросло из земли приземистое мрачное строение. Рассмотреть подробности не представлялось возможным. Казалось, мы в самом центре бушующего шторма. Один за другим в считанные секунды бойцы во главе с Кондратовым оказались по щиколотку в жидкой грязи. Я включил камеру, стараясь не упустить ни единой мелочи. Именно здесь и сейчас творилась кульминация моей будущей статьи. С автоматами наперевес отважные бойцы устремились к строению. Статья вырисовывалась сама собой. Кто-то поскользнулся и во всю длину распластался на мокрой траве. Так, это вычеркнуть. Николай первым достиг строения, как мне показалось, постучал в тяжелую металлическую дверь. Дверь неспешно отворилась, и из мрачного проема выглянул жуткий монстр. Тьфу ты, фантазия расшалилась. Кажется, он что-то кричал, я не мог разобрать ни слова. А потом сильнейший поток воздуха поднял с земли влагу, и строение с солдатами скрылось за непроницаемой стеной атмосферного шторма. Их не было. Шли томительные минуты ожидания, я не знал, что делать. Временами казалось, что где-то там, за водной преградой, загораются всполохи пламени. Иногда до моих ушей долетали звуки выстрелов. Хотя, возможно, все это мне только казалось. Может, лучше сходить проведать? Секунду спустя сам усмехнулся этой бредовой идеей. Что я смогу там сделать? Один, без оружия. Да и камера промокнет. Неожиданно из дождя показались трое бойцов. Двое буквально тащили третьего, истекавшего кровью, но двигались очень быстро. Следующими я увидел двоих незнакомцев в зеленых скафандрах, один из которых заметно прихрамывал. Замыкали цепочку Кондратов и еще двое. В вертолет грузились оперативно. Дав несколько автоматных очередей в пустоту, Николай спешно захлопнул дверь, вскинул ладонь в мою сторону в запрещающем жесте. Интервью на базе. «Потом», — я сказал, — «взлетаем, быстро!» «Товарищ полковник, может, обработаем точку крупным калибром?» «Отставить! Быстро на базу, у нас раненые!» «Есть! База — это 0-40, наши отстрелялись, возвращаемся!» Пилотов не пришлось уговаривать. Через несколько секунд мы были уже высоко над землей, у самых истоков неистового шторма. «База — это 0-40! Тьфу ты! Проверь там передатчик, базу не слышно!» «Да брось, сам знаешь, как здесь она малит!» Ученые, сняв шлемы, оказывали первую помощь раненому. Полковник смотрел в пол. Кто-то нервно тер ствол своего АК. Петро тяжело дышал, уставив безумный взгляд в стену напротив. Автомат, с которым тот до сих пор не расставался, сжимали побелевшие пальцы. А я? Я терзал себя вопросами. Пытался глядеть в иллюминатор, как бы силясь углядеть порожденных моим воображением страшных чудовищ, прыгающих, гигикающих и машущих кулаками нам вслед. Но там ничего не было видно. Тысячи кубометров воздуха во все стороны вокруг нашего надежного укрытия были во власти непогоды. Именно так начался наш полет в никуда, на все 20%. У каждого бывают моменты, когда вся жизнь проносится перед глазами, и в этот миг ты на несколько мгновений зависаешь на критической точке между небом и землей. Все смешивается в одну непрерывную картину. Визг, скрежет алюминия, крики отчаяния, искореженные лопасти тяжелой боевой машины. Этот миг так ничтожно короток, что ты не успеваешь даже испугаться, во всей полноте ощутить удушающий животный ужас. Крики, визг, скрежет, электрические разряды. Тяжелая бронированная дверь отделяется от цельной металлической конструкции и исчезает где-то там, в серой ревущей пустоте. И ты уже не различаешь, где право, а где лево, где верх, а где низ. Все смешалось. Все сущности, все понятия, все мысли и крики, все быстро закручивается в один тугой ком, а потом взрывается изнутри, разбрасывая во все стороны миллиарды осколков. А что дальше? Тишина. Добро пожаловать в твой персональный ад! Я медленно иду по темным лабиринтам, ноги по колено в мутной воде. С потолка срываются капли и растворяются у моих ног сгустками синего пламени. Во все стороны уносятся тоннели боковых ответвлений, а за ними еще и еще сотни и тысячи, все как один. Сначала пытаюсь считать повороты, но потом понимаю, насколько это бесполезное занятие. Я никогда отсюда не выберусь. Стены вокруг меня сонно шевелятся, они живые. В одних тоннелях из стен тянутся ко мне руки, пытаясь схватить и подтащить поближе, чтобы... В других я вижу лица, застывшие в страшных гримасах. Глаза на выкате, напряженные скулы, оскаленные зубы. Каждая морда зовет к себе... «Остановись, сдайся, зачем тебе это? Иди к нам!» Одни тихо шепчут, другие срываются на высокий противный визг. Они хотят, чтобы я навсегда остался здесь. Они вожделеют новой крови, они жаждут новых страданий. Лица искажаются, окончательно теряя человеческие черты. Это уже не люди, это жуткие нелюди, монстры, чудовища, демоны. Этих слов ничтожно мало, чтобы описать их. Я все так же бреду по темным тоннелям, из последних сил пытаясь бороться с жутким нечеловеческим страхом, клином, вставшим в охрипшем горле. И тут происходит самое страшное. Я чувствую, как из воды карабкаются вверх по моим ногам маленькие создания. Их движения напоминают движение сороконожек. Тысячи и тысячи сороконожек. Я чувствую, дно буквально кишит ими. Я иду, невольно наступая на них, но не могу раздавить ни одну тварь. Каждая, извиваясь, жутким шипением выскальзывает из-под моих ботинок и проворно ползет вверх, перебирая сотнями острых ножек. С моих губ срывается истошный вопль. Получив полный контроль над телом, инстинкт самосохранения, подгоняемый паническим страхом, несет меня вперед. Я поскальзываюсь и падаю в воду, и сотни жутких кровожадных тварей поднимаются по моим рукам. Это трудно передать словами. Я готов. Я почти готов сдаться. Я готов заплатить любую цену, только бы это поскорее закончилось. Только бы поскорее закончилось! Но что-то внутри еще борется, и я поднимаюсь, пытаясь стряхнуть их с себя, и несусь вперед, и гулкое эхо шлепков по воде разлетается во все стороны по мрачным коридорам. Я бегу куда угодно, лишь бы подальше отсюда. Где-то далеко впереди маячит пучок яркого света. Это придает мне новых сил, и я несусь навстречу спасительному сиянию. Руки вырываются из стен, срывая с меня клочья одежды и куски кожи. Цепкими когтями вырывают из меня целые пучки судорожно пульсирующих окровавленных мышц, но я не чувствую боли. Я движим одной целью — освободиться. И под демонический визг тысяч голосов обитателей стен я покидаю лабиринт. Пол под ногами исчезает, и, окутанный со всех сторон нестерпимым сиянием, я стремительно падаю вниз, вниз! Надо мной на низкой высоте быстро пробегают тяжелые свинцовые тучи. Дождя нет, но трава под рукой мокрая. Там, в вышине, тучи закручиваются по спирали и уходят куда-то вверх, где громыхают сильнейшие электрические разряды. Где-то в глубине шторма раздается отдаленный взрыв, и из самого центра воронки падает на землю луч солнца. Все тело отзывается тупой болью на попытку пошевелиться. Непроизвольно с моих губ срывается тихий протяжный стон, а вместе с ним постепенно возвращается память о недавних событиях. Но как я оказался здесь? Последние события после взлета, как смазанное чернильное пятно в памяти. Может, я уже мертв? Я пытаюсь пошевелить руками, все вроде цело. Не без труда переворачиваюсь на живот, затем поднимаюсь на колени. Меня окружают невысокие холмы, покрытые бурой пожухлой травой. Со всех сторон к низине подступает лес, за которым ничего не видно. Где я? Выворачиваю наружу свои карманы. Пусто. Ничего нет, кроме старого компаса. Что ж, и это уже неплохо. За деревьями на юго-востоке виднеются серые развалины каких-то строений. Двинусь туда. Нужно только добраться. Наверное, сейчас наша команда далеко отсюда. Каждый шаг отзывается острой болью в правой ноге. Наверное, им все-таки удалось выжить. Каждый вдох, как будто в горло заливают расплавленный свинец. Ужасно хочется пить. Да и в желудке с утра маковой росинки не было. Сколько сейчас времени? Наверное, ближе к вечеру. Поднимаюсь на вершину невысокого холма. И тут моему взору открывается нечто. От меня до леса тянутся такие же унылые холмы. Небольшое озеро в низине. Отсюда видно, что вода в озере неестественно бурая, а на поверхности плавают большие пузыри. А от меня и до самого водоема тянется полоса разрытой и выжженной земли. Вокруг нерукотворной траншеи беспорядочно раскиданы черные ошметки какой-то массы, а в самом конце, в нескольких метрах от воды, неестественный, искореженный, выгоревший дотла остов боевого вертолета. Смолисто-черный едкий дым поднимается от изломанного и изодранного в клочья скелета вертолета и медленно растворяется на полпути к низкому, безлико-серому небу. Подобно тяжелому лому, в пределы мозга врубается осознание факта. Что бы с нами ни произошло, никто, кроме меня, не пережил этого. Я совсем один. Никто не знает, где я, никто не придет на помощь. На меня обрушивается волна черного пессимизма. Остается лишь слабая надежда, что границу мы пересекли, что мы успели выбраться из зоны. Но где бы я ни находился, сейчас лучше не сидеть на месте, лучше идти куда подальше отсюда, к тем зданиям, что виднеются за лесом. Пытался идти быстро, насколько это возможно. Боль потихоньку унималась, но очень хотелось есть и пить. Несмотря на жажду, решил держаться подальше от озера. Через полчаса вошел под тенистый полог леса. Над моей головой навис плотный ковер тяжелых листьев, через который с трудом пробивался серый день. Расцарапывая руки о мокрый колючий кустарник, я пробирался к заветным зданиям. Правда, отсюда их не было видно, и я, как мог, пытался не сбиться с заданного направления. Несколько раз падал, сильно расшиб и без того битую коленку и получил множество синяков и царапин, промок и продрог насквозь. Несмотря на трагичность и опасность всей ситуации, во мне твердо засел другой человек. Этот некто с самого начала направлял мои действия в нужное русло и, крепкой рукой, держа подлый страх за горло, не давал расплескаться переполненному ведру эмоций. Однако я понимал, стоит немного ослабить хватку, и панический ужас полностью подчинит себе мое сознание. Вокруг тишина, ни единого дуновения ветерка, ни единого шелеста листьев. Не знаю точно, сколько я так брел, наверное, около часа, и тут я услышал отдаленный вой, долгий печальный вой. Кто бы это ни был, он находился достаточно далеко, но было в этом грустном звуке нечто такое, что заставляло инстинктивно искать глазами потенциальное укрытие. Протяжный и печальный вой. Я остановился и прислушался. Затем двинулся вперед ускоренными темпами, раздвигая руками непокорный кустарник, который, казалось, всеми силами пытался оставить меня в этом мрачном лесу навеки. Несколько минут тишины, и вой повторился. Я невольно вздрогнул и прибавил темп. Что это, волк? А черт его знает. Хотя, может, он сам и есть, в случае чего можно попытаться залезть на дерево. Впереди что-то мелькнуло, кажется, просвет между деревьями. Через несколько минут убедился в своей правоте. За дальними деревьями отчетливо виднелся кусок вечереющего неба и, кажется, какие-то строения. Слава богу, достаточно близко. И этот волк, кажется, угомонился. В подтверждение моих слов через мгновение вой повторился, на этот раз гораздо ближе, а еще через секунду я подвернул ногу и рухнул на землю. Заставив себя подняться, рванул вперед, что было сил. Правая нога отзывалась болью в районе щиколотки, но остановиться я не мог. А не так далеко сзади кто-то уже проламывался через кустарник. Страх заставил меня бежать быстрее. И тут я вырвался из мрачных объятий леса. В паре сотен метров впереди, за ржавым забором из металлической сетки, высились несколько бетонных строений. «Помогите!» Я не сразу понял, что это был мой собственный крик. «Помогите!» До комплекса оставалось не меньше сотни метров, а я чувствовал, как силы быстро покидают мое тело, а за спиной слышалось чье-то хриплое дыхание. «Мать вашу! Кто-нибудь сюда! Сюда все! Убивают!» Мне было уже все равно, что кричать. Это был последний вопль отчаяния. Этот ужас стал невыносим. Сердце, казалось, готово было выпрыгнуть из горла. Ноги подкашивались, в глазах рябило. Впереди я уловил какое-то движение. «Ложись!» Не знаю, мне ли кричали. Я без сил шлепнулся лицом в мокрую траву. А затем последовало несколько выстрелов. Злобный рык. Где-то совсем рядом от меня зарылась в землю пуля. Что-то тяжелое глухо шлепнулось на землю. Чей-то голос. «Фу, здоровый падла! Ни разу таких не видел!» На секунду все смолкло, а затем я услышал торопливые шаги. Они приближались. «Ты как, парень, живой?» Чьи-то цепкие руки перевернули меня на спину. «Ёперный театр, дружище, ты откуда? С луны свалился? Ни комбеза, ни защиты, ни хрена вообще нет. Эй, ребят, пойдите посмотрите, кто тут у нас?» Надо мной на фоне алого закатного неба склонились несколько. А может, это не небо красное, а кровь, залившая глаза? «Во, блин, камикадзе! Не как бандюки обворовали! Ты как сюда попал, боец?» «Пить!» — все, что я смог выдавить из себя охрипшим голосом. Кто-то помог мне подняться. Меня тошнило, в глазах все плыло, в горло как будто насыпали битого стекла. Очень скоро мы оказались в каком-то помещении, в самом центре горел костер. В воздухе плясали искорки, а на стенах дрожали причудливые тени. Над огнем висел походный котелок, от которого по всему пространству разносился приятный запах горячей пищи. Только сейчас я понял, как же я проголодался. Матрас, на который меня уложили, был тонкий и испускал неприятный запах, но сейчас он мне оказался райским ложем. Кто-то протянул фляжку с водой. Напившись и наевшись вдоволь, я расслабился и только тогда позволил себе осмотреться. Всего моих спасителей было пятеро. Все были достаточно молоды, старшему я бы дал не больше 30. Именно он застрелил хищника. Меня Федор зовут. Можно просто Федя. Крикухи пока нет, не заслужил еще. Мы все здесь недавно, но держимся вместе, а иначе никак. В зоне сгинуть ничего не стой. А вообще повезло тебе, парень, что ты на нас вышел, а не на кого-нибудь другого. Ублюдков нынче развелось. Вот 2 дня минуло, как от одних чертей отбивались. Еле отбились. Ну, а теперь ты рассказывай. Уж очень мне и ребятам интересно знать, как ты в таком виде тут оказался. Я начал свой рассказ. Меня слушали внимательно, только изредка перебивая, чтобы переспросить. Когда я закончил, лица парней выглядели несколько удивленными. Вот так новость. С неба, говоришь, упал? Но, думаю, стоит это отметить. На импровизированном столе появилась бутылка водки, стаканы, палка колбасы и даже маленький кусочек сыра, судя по всему, местная роскошь. Никогда в жизни не пил, но в этот раз решил не отказываться. И через несколько секунд в моем горле заполыхало, жидкое пламя медленно перетекало вниз, в желудок. Поблагодарив ребят, лег на матрас. По всему телу разливалось приятное тепло. Сон сморил моментально. Я проснулся среди ночи, по крайней мере, вокруг было темно. В нашем помещении, представлявшем собой бывший гараж, тихо тлел костер. Спали все, кроме Федора. Тот сидел, оперевшись спиной на стену, в руках держал двустволку. — Что, не спится? — Привыкай. Такое на первых порах почти с каждым в зоне. То бессонница мучает, а то и среди бела дня в обморок грохнешься. А бывает, кажется, что за тобой кто-то следит, а то и за спиной крадется. Обернешься — никого. А в таких вот заброшенных комплексах боковым зрением иногда силуэты несуществующих людей ощущаешь. Знающие люди говорят, подглючивает. Привыкай. Да как-то не очень-то тянет привыкать. Мне бы выбраться отсюда. Оно понятно. А сам-то как на том вертолете оказался? На военного ты, гляжу, не очень-то похож. Журналист я, думал статью о зоне написать. Вот и увязался с ними. Хотел глянуть, что там, за кордоном. Федор усмехнулся. Вот и посмотрел. Что тебе сказать? Дурак ты, парень. Сюда с такими амбициями не суются нормальные люди. Сюда идут психи конченые, вроде нас, либо твари оскотинившиеся, вроде тех, что мы 2 дня назад в землю-матушку укатали. Тебе-то еще повезло. А так, в лучшем случае, сразу в цинковый гроб, а в худшем еще помучаешься перед смертью. Ты стрелять-то хоть умеешь? — Да нет, вроде. Мои слова совсем развеселили сталкера. — Не, ну я не могу. Расскажешь ведь кому-нибудь, наспех поднимут. — Ладно, вот тебе игрушка, сталкер-убегалкер. Федор веселился от души, протягивая мне пистолет. — Держи, — говорю. — Мало ли что. Может быть, эта штука тебе жизнь спасет. Пистолет Макарова, модернизированный. Смотри, значит, цепляешь здесь, достаешь обойму. Назад вставляется просто. Тянешь затвор до щелчка, отпускаешь, пистолет заряжен. Вот это предохранитель. Оружие с него не снимать, пока стрелять не вздумаешь. Ну-ка, попробуй повторить. Хорошо. Держи всегда с собой, даже если спать ложишься. Особенно, если спать ложишься. Это понятно? Завтра пойдешь с нами. Мы все равно к границе собирались. Там цены на хабар выше. А оттуда уже до внешнего периметра рукой подать. — Спасибо за все. — Да брось, рано еще благодарить. Днем предстоит тяжелый переход, спать будет некогда. Так что высыпайся, пока время есть. Я вот сейчас тоже на покой пойду. Федор достал из-за пазухи увесистый болт, поподкидывал на ладони и, недолго думая, запустил в одного из спящих товарищей. Сталкер моментально поднял голову, схватился за оружие, испуганно озираясь. Недовольный и в то же время вопросительный взгляд остановился на Федоре, а тот, казалось, веселился от души. Ой, прости, молодой, мне почудилось, что ты аномалия. Wake up, твоя очередь караулить. Казалось, я проспал всего несколько минут. Меня разбудили шум и крики. Когда открыл глаза, костер был потушен, а на улице стояла темень. У них там лысый. Если на подмогу не пойти, ему совсем трындец придет. Если пойдешь, тебе тоже придет. Федор повернулся ко мне. Паря, подымайся, вояки атакуют. Федор с товарищем сидели возле стены около открытых дверей гаража, еще двое с другой стороны. На улице было пасмурно, я отчетливо слышал рокот вертолета. Где-то неподалеку слышалась стрельба. Чуть издали на нее отвечали сразу несколько автоматных очередей. Тишина. Лысого, кажись, убили. Мать их, суки зеленые! А чего они стреляют? Я не понимал происходящего. А того, мля, что пострелять им, наверное, захотелось. Суки, козлы, уроды! Федор на секунду выглянул из гаража. Плохо дело. Идут туда, откуда лысый стрелял. А значит, скоро и нас накроют. Уходить надо, парни. Федор, они лысого кокнули. Ты вот так просто возьмешь и уйдешь? Где твоя гордость, Федя? Какая нахрен гордость? О чем ты говоришь? Они нас положат, как и лысого. Где тогда будет твоя гордость, чумазый? В гробу цинковом, вот где. Идем, пока не поздно. Ни одна гордость не выше жизни. Для меня принцип главное. Я остаюсь, Федя. Ты иди. И я тоже, — подал голос, сидевший рядом с чумазом. Да чтоб вас всех! Нет смысла в вашей смерти, ребята. Нет и никогда не будет. Лысый поплатился за свою горячность. Он сам знал, куда идет. Ты же помнишь, у него личные счеты с вояками. Значит, и у меня теперь с ними личные счеты. Ты знаешь, он мне как брат был. Ты иди, выводи отсюда молодого и этого ВДВшника поневоле. Они без тебя в зоне совсем сгинут. Им эта мясорубка ни к чему. Парни, иди, я сказал. А мы еще, может, отстреляемся. Положим парочку ихних, они хвосты подожмут. Все ж суки ссыкливые, как один. А вот еще свидимся. Федор стоял. На лице выражалась внутренняя борьба. Он мог остаться и вместе с собой, возможно, загубить две лишние жизни. Либо он мог оставить товарищей, но увезти отсюда двоих, меня и молодого. О его жизни речь не шла, а сейчас на его плечи давила тройная ответственность. Ладно, чумазый, прав ты, ни к чему парням все это. Эх, ребята, ты брось эту фигню сентиментальную. Иди давай. Стой, возьми мой жетон. Так, на всякий... Федор смирил Чумазова многозначительным взглядом, но жетон принял. Мы втроем бросились к задней стене гаража. Деревянная прогнившая дверь вывела нас в коридор, ведущий на восток. Слева и справа тянулись ряды дверных проемов, за которыми открывались серые однообразные помещения, некоторые из которых тускло освещались проемами окон. Во всех комнатах царила полная разруха. Мебель и прочая утварь были в большинстве своем поломаны и беспорядочно разбросаны по полу. За спиной зазвучали выстрелы, там шла битва. Нет, бойня, казнь. Мне до сих пор с трудом верилось, что это делают люди, с которыми я мог видеться до прихода в зону, и более того, неплохо общаться. Каждый из них готов был нашпиговать меня свинцом только потому, что я не был одет в камуфляж. Анатолий был прав. Здесь другой мир и другие правила. Федор бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Вдруг он резко остановился возле проема слева. Затем по одному мы медленно вышли во внутренний дворик, над которым склонились два этажа здания. Федор упер приклад в плечо. — Какая-то херня здесь творится! Нутром чую! Начинало светать. Тем временем где-то далеко в небе полыхнул синий разряд, а на бетонную плитку упали первые тяжелые капли, предвестники зарождающегося шторма. Федор начал карабкаться по пожарной лестнице, как бы ненарочно оказавшийся именно здесь. Затем полез я. Это давалось не без усилий. Металлическая сварная конструкция, изрядно тронутая ржавчиной, успела намокнуть. Я смотрел прямо перед собой на унылую кирпичную стену. При любой попытке поднять голову, глаза заливало водой. Федор, до этого державший на прицеле выход во внутренний дворик, помог мне подняться на крышу. И не зря. Сорваться вниз ничего не стоило. — Давай, молодой, поднимайся. Младший неуверенно полез вверх. а вместе с тем я увидел странное преломление воздуха на бетонной площадке внизу. Непонятное явление напоминало раскаленный воздух над костром. Сначала думал, показалось, но нет, оно двигалось. Тут оно оторвалось от земли, и я на секунду увидел жуткое существо. Оно схватило молодого за ноги и потащило вниз. «Мать твою, это еще что за черт? Молодой, поднимайся, я тебя прикрою!» Федор выстрелил по дворику несколько раз, но существа и след простыл. Оно просто растворилось в воздухе. Молодой с трудом поднялся на ноги. Кажется, у него были переломы. Я увидел это нечто в потоке грянувшего ливня. Оно было абсолютно невидимо, но капли воды не могли просочиться сквозь тело и оставались на поверхности кожи. По строению оно напоминало человека, но было в нем что-то дикое, я бы даже сказал, первобытное. Меня сковал ужас. Я не знал, что делать. Федор что-то кричал, но я не слышал, что именно. Все мое внимание было приковано к происходящему внизу. Это было ужасно, но отвести взгляд, не смотреть было выше моих сил. Молодой поднялся на ноги и сделал несколько выстрелов в пустоту. Ни один не попал в цель, а оно как будто играло с ним. Не как ребенок с любимой игрушкой, как кошка с мышью перед тем, как съесть, как ненормальная девочка, отрывающая кукле голову. Оно на миг возникло из пелены дождя перед самым носом молодого, нанесло удар, а затем опять скрылось. Сталкер опустошил обойму, стреляя, куда попало. А когда начал перезаряжать пистолет, оно материализовалось за его спиной. Никогда до этого я не видел смерть. Молодой умер быстро. «Мать твою!» — только и смог вымолвить Федор дрожащим голосом. Он сделал еще несколько выстрелов, но тремор в руках сыграл свою роль. Монстр благополучно скрылся в темном дверном проеме, утащив за собой бездыханное тело. При любых других условиях в нормальной жизни я бы изрядно струхнул и, быть может, грохнулся бы в обморок, но сейчас и здесь происходило совсем другое. Все мои чувства и эмоции как будто разом атрофировались. — Что? Что оно с ним сделает? Зачем он ему нужен? — услышал я свой охрипший голос. Небо ответило мне оглушающим раскатом грома. Я был полностью деморализован. Не знаю, был ли Федор в шоке, но способности принимать решения он не утратил. В этот раз его голос звучал достаточно твердо. — Пошли. Надо убираться отсюда, пока не поздно. Вокруг меня разверзся апокалипсис. Он везде, в каждой молекуле воздуха, в каждой частице бетона под ногами, в каждой капле воды, что срывается с небес и насмерть разбивается о бесплодную землю. В небе над базой, уперев вниз холодный луч прожектора, ракочет гигантская птица смерти, а по земле рыщут волки, вооруженные до зубов, пытаются напасть на наш след. Меня накрывает волна черного пессимизма. И пусть. Только в таком состоянии возможно ощутить, всей душой осознать, прочувствовать зону. Не зону отчуждения причаяс, нет, зону кромешного ада. Отсюда, с этой точки континента Евразия, начинает рушиться мир. Трещит по швам, лопается, рассыпается в осколки. Добро пожаловать! Здесь больше нет жизни, здесь больше нет мира, любви и спокойствия. Здесь начинается наш общий конец, хаос в процессе. Здесь жизнь бьется в агонии, здесь ломаются моральные устои нормального общества. Здесь всем нам не по-детски рвет башню. У нас больше нет ничего, только алчность, жажда жить. На этой мертвой территории человек человеку — волк и собака. Мы все сраные вояки падшего мира, каждый из которых за бронекостюмом и суровым выражением лица скрывает желание видеть чистое небо над головой. Я говорю «мы», потому что теперь я уже часть этой системы. Системы запрограммированы на самоуничтожение, и неважно, хочу я быть ее частью или нет. Ничего уже не важно. Я, как и все здесь, тону в гигантском черном водовороте. Жутко хочется глотнуть свежего воздуха. А между тем местное мертвое небо поливало стонущую израненную землю галлонами влаги, а мы галопом неслись по бетонным крышам заброшенных серых строений. Мы — две голодные крысы, спешно покидающие тонущее судно. Сегодня погода на нашей стороне, и чем больше тошнит небеса, тем больше у нас шансов выжить. Свети здесь солнце, мы бы уже лежали, забрызгав крышу кровью под аккомпанирующий рокот крупнокалиберного авиационного пулемета. Но не сегодня. Сегодня гигантская стрекоза смерти, рассерженно жужжа, носилась кругами над базой, не видя пищи. А пища вовремя укрывалась за выступавшими то здесь, то там вентиляционными трубами, пригибалась, пряталась. Федор поскользнулся на мокром бетоне и шлепнулся на спину. — Все, не могу больше. Он закрыл лицо руками. — Они все мертвы, все. Никто не застрахован от тяжелых эмоций, и никто не скажет наверняка, под силу ли ему будет их преодолеть, когда наступит время. Я не могу сказать, что Федор производил впечатление слабого человека. Не могу даже сейчас, видя, как его ломает. Я протянул ему руку. — Поднимайся, нам надо уходить. Он не ответил. Кто был я в данной ситуации? Ведомый? Не знающий, что делать, не знающий, куда идти, ни черта не знающий. Я просто покорно следовал за своим проводником, во всем доверившись ему. Моя жизнь была полностью в его власти. Он мог бы нас отсюда вывести, но сейчас его ломало. Не знаю, как давно он здесь, не знаю, сколько ужасов ему пришлось повидать, но, наблюдая его сейчас, полагаю, немало. Все, что он знал и видел, старательно пряча в глубинах души, откладывалось, и вот сейчас нашло выход на поверхность. Он стоял над пропастью. Он готов был сдаться и упасть вниз и потянуть меня с собой. «Федор, поднимайся, нам надо идти, Федор!» Сейчас все зависит от меня. Если сдамся я, мы оба сорвемся вниз. Поднимайся, Федор, нас вот-вот найдут. Иди без меня, парень, я устал, я не хочу всего этого, не хочу. Иди, дай мне спокойно тут сдохнуть. Молодой, он даже... Надо что-то делать, сейчас ему нужна хорошая встряска. И тут я понял, что надо делать. Я склонился над Федором, приподнял за грудки и заорал прямо в лицо. «Поднимай жопу, сука!» Затем с размаху двинул в челюсть. Не могу сказать, что у меня сильный удар, но и тот возымел свое действие. Федор подскочил на ноги, буквально испепеляя меня ненавидящим взглядом. Кулаки были сжаты. «Ах ты!» Но тут его лицо расплылось в ухмылке. «Ах ты, чертов сукин сын!» И расхохотался, подняв голову к зловещему небу. Небеса ответили ему тяжелым раскатом грома и паутиной ярких вспышек где-то над западным лесом. Теперь он выглядел родившимся заново. — Ладно, паре, рвем когти. Глядишь, еще выберемся живыми. Шлепнувшись с лестницы в мокрую вонючую грязь у восточной стены здания, засеменил за Федором, превозмогая боль во всем теле. Потрескавшаяся асфальтированная дорога, окаймленная битым бордюром, полоска земли, заросшей непонятной травой, и мы у сетчатого забора, поверху которого извивались лохмотья колючей проволоки. Сначала хотел свернуть и поискать лазейку в металлической сетке или подкоп, но, видя, как проворно преодолевает этот отрезок пути мой спутник, я полез за ним. Несмотря на изодранную в клочья одежду, несмотря на глубокие царапины на руках и ногах, на рваные раны на лице, защищая глаза, я упорно прорывался сквозь проволоку. Я хотел жить. Дорогу нам преградил темный занавес леса. Жутко не хотелось снова туда соваться, но мнимая опасность куда приятнее реальной, сидящей сейчас на хвосте. Эх, была не была. Мы вступили под мрачный полог. Раннее утро еще было в своих правах, шел дождь, над лесом стояли туманные сумерки, а под его естественным занавесом вообще было ни черта не видно. Федор преднамеренно не стал включать фонарь. Мои раны кровоточили, синяки и ссадины занудно свербили. Адреналин постепенно растворялся в крови. Несмотря на полноценный сон, я чувствовал себя абсолютно выжатым. Мы брели долго, может, час или два. Я совсем потерял счет времени. Ноги переставали слушаться, а мы все шли и шли. Наконец силы окончательно оставили мое истерзанное тело, и я рухнул на ковер мокрых листьев. Федор присел рядом. — Ничего, братишка, такое бывает. Ты уже немало повидал, но, должен признать, держишься молодцом. Отдохни. Сейчас мы ушли достаточно далеко, чтобы они нас нашли. Да они в лес-то хрен когда сунутся, сыкливые все как один. Только и могут гниды, что на вертушках кататься и беспределить, суки позорные. Последние слова были исполнены шипящей неистовой злобы. Мой взгляд, по привыкшей к темени, выхватил руки Федора, закрывшие лицо. Мой спутник замолчал. Временами воздух сотрясали тяжелые мужские всклипывания. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем мой проводник подал голос. Голос был тверд. От недавних страданий не осталось и следа. Сейчас около 7 утра. Через 1-1.5 часа совсем расцветет. По моим подсчетам, к тому времени мы выйдем к железке. Относительно спокойный участок. По железке 5 км на юг, там будет станция и при ней деревенька. За деревней поворачиваем опять на восток, проходим лесок небольшой, а за ним лафа, короче. Солнышко светит, птички поют, собачки по полям да по лугам носятся, гадят от радости, новички в песочницах играются, а вокруг ходят гопнички и люлей всем по очереди прописывают. Красота! Если последних вниманием обделить, то вполне мирный район, он тебе с радостью укажет, откуда 30 минут назад сам вышел. Аномальная активность отсюда и до самой границы минимальна, и в этом часть нашего везения, которого не так много. Ты мотай на ус, пока я рассказываю, постигай географию. Случиться может всякое, но одно я тебе могу обещать. Вытащу я тебя отсюда живым и здоровым, и гореть мне на АЭС, если не вытащу. 4 я уже потерял, один из них на моей совести. Молодой меня теперь до конца дней моих терзать будет. Но тебя я зоне не отдам, любой ценой, хоть ценой своей жизни, но вытащу. Мне было его жалко. В плотных сумерках леса лица было не разобрать, но по голосу все было понятно. Тяжелые страдания кипели внутри него. Разрывая его своими черными лапами, пытались вырваться наружу, хоть и незаслуженно, но в смерти своих товарищей он винил себя. «Ты мне как брат теперь. Последний, кто у меня остался на этой чертовой земле, будь она трижды проклята!» Сталкер совладал со своими эмоциями и не дал им снова вырваться наружу. Он лишил себя этого права. С этого момента, кроме ответственности за мою шкуру, он водрузил на свои плечи ответственность за своих падших товарищей. Если выйдет отсюда со мной, тогда и они успокоятся. Наверное, так он считал. Хотя, быть может, я и ошибался. Но Федор был полон решимости. Над лесом полыхало электрическое зарево, ручейки небесной влаги быстро сбегали с листа на лист и опадали к нашим ногам. Шли минуты. Мы продвигались на восток. Вокруг стояла тишина, если не считать неистовой бури где-то там, над кронами. Казалось, Федор ориентируется на нюх, вовремя перепрыгивая коряги, скрытые в плотном сумраке темной синевой бурных трав и кустарника, и своевременно предупреждая меня о кочках и ямах. Чувствую, если б не мой опытный проводник, я давно переломал бы здесь ноги. Вдруг я налетел на выставленную передо мной в упреждающем жесте руку. Мой спутник стоял, вглядываясь сквозь листву. Не знаю, что он там разглядел, я видел только темные стволы деревьев в радиусе нескольких метров. Подождав какое-то время, мы двинулись дальше. Несколько минут, и только тогда я стал замечать легкие просветы между деревьями. Спустя еще какое-то время мы оказались на краю поляны. Я прислонился к стволу дерева и сел, переводя дух, пока мой соратник прочесывал взглядом местность. Его рука прорвалась сквозь клубящиеся темно-синим дымом стенки легкой дремы и ухватила меня за плечо. — Время идти, сталкер. Мы двинулись к центру поляны, где над землей чуть приподнималась какая-то черная масса. Пара сотен осторожных медленных шагов, и я смог разглядеть вросшую в почву примерно в середине поляны землянку. До мрачного сооружения оставались считанные метры, когда из-под земли показалась седая голова. Это был сутулый худощавый старик. Поверх головы торса была накинута телогрейка, почему-то без одного рукава. Голову, за исключением обширной лысины на макушке, обрамляли жидкие свалявшиеся волосы, не спадавшие почти до плеч. Сморщенное лицо было сплошь покрыто щетиной. Опираясь на грабли, старый улыбался во весь беззубый рот. — Ёкарный бабай! Да неужели ты на меня счастье такое свалилось? Это ж надо же! Внучки мои приехали в деревню дедушку своего навестить. Эх! Дед попытался что-то сплясать, чуть не рухнул, вовремя опершись на грабль. — Это ж сколько лет, сколько зим! Да, я думал, забыли совсем внучки мои дедушку-то своего. Я ждал, ждал долго, и тут тебе, раз тебе, приехали, радость-то какая! Ну, подите ко мне, родненький, идите, дедушка вас обнимет, поцелует. Я был в шоке. Федор, так тот вообще чуть не рухнул, где стоял. А старик, несомненно, был искренне рад. По сморщенному лицу бежали слезы радости. Старый, прихрамывая, приближался к нам. — Ах, вы мои сорванцы маленькие! Что ж вы про дедушку своего совсем позабыли-то, эх! Совсем не та молодежь пошла, что раньше. Раньше-то дети да внуки не забывали своих стариков вот так вот. Раньше всегда часто в гости приезжали навестить да повидать, да разузнать что да как, не то что сейчас, да. Ну, идите к дедушке, обнимите, а то у дедушки ноги совсем больные стали, не ходят совсем. Федор выглядел несколько растерянным, но я примерно понимал, о чем он сейчас думает. Мы изрядно потрепаны, не помешало бы отдохнуть и поесть, а здесь тихое и укромное место, возможно, единственное на десятки километров вокруг. Если риск и есть, то он минимален. Надо же! Я, кажется, начинал мыслить по-зоновски. Это несколько приподняло настроение. Удивительно, насколько быстро чернобыльская чума проникает в человека, растворяется в крови, проникает в мозг. А Федор... Федорыч, похоже, серьезно вознамерился разыграть из себя любимого внучка. «Ай-яй-яй, дедуля, сколько лет, сколько зим! Не забыли мы тебя, дедушка, дела у нас были важные, вот и не приезжали как долго. Иди хоть обнимемся!» Сталкер двинулся навстречу новоиспеченному деду. — Неужели соскучились? — Конечно, соскучились, дед. Что за вопрос? — Неужели дела были, засранцы вы маленькие? — Конечно, дедуль, ей-богу, дела. Хабар-то нонче искать не то, что раньше. Я включился в теплый семейный разговор. — И много так дел у вас было. Неужели не могли хоть на денек к дедушке приехать? — Нет, дед, никак не могли. Да хрена дело было, выше крыши, вот! — веселым тон отвечал внучок Феде. Старик, вставший перед нами, резко изменился в лице. Холодный взгляд ударил в глаза Федору. — Врешь ты все, щенок! Федор тяжело рухнул на спину в паре метров от места, где стоял. Грабли, опора, третья нога деда в мгновение ока стали оружием. Я действовал автоматически, забыв про ствол, кинулся в рукопашную. Я занес руку и только тогда осознал, что собой представляет этот хрупкий на вид старикан. Казалось, на секунду замерли все процессы в организме. Эта крепчайшая рука двинула меня в солнечное сплетение. Проделав в воздухе кульбит, я грохнулся на травяной покров, не спасший меня от удара. Перед глазами и в голове поплыло, причем, кажется, в разные стороны. Боли я пока не чувствовал. В глазах кровь, на лице кровь, во рту, кажется, тоже. Опершись на дрожащие руки, попытался оторвать лицо от забрызганной черным травы. Грозная тень нависала надо мной. — Ах, вы сукины дети! Совсем забыли деда своего, щенки поганые! Я вам покажу, как старших не уважать! вы у меня узнаете, как обижать деда своего. Я хотел что-нибудь ответить, возразить, но язык, оружие, которым я владел профессионально, совершенно не слушался. Глаза залило водой. На фоне полыхающего предрассветного неба возвышалась размытая черная фигура. Схватив за рубашку, одна рука приподняла меня от земли. Через секунду вторая обрушила обратно, впечатавшись в щеку. Мир вокруг рассыпался на куски, глаз потерял фокус. Удар был не в полную силу, он не хотел добивать меня быстро, он хотел, чтобы я чувствовал боль. Где-то за границами моего поля зрения полыхнуло пламя, перед глазами немного прояснилось. Старик ковылял в сторону Федора, сквозь звон в ушах пробивался отборный мат. Второй выстрел почти в упор доделал начатое, сталкер целился в голову. «Пидор старый, а?» Федор склонился над телом старика, переводя дух. Опасность миновала. Мышцы задрожали и расслабились. Мое сознание уносилось летать по самым дальним и темным закоулкам мозга. Я весь окунулся в свой внутренний мир, мир неярких картин, нечетких образов и размытых лиц. Все это носилось вокруг меня кругами, хороводами, причем одни плясали в одну сторону, а другие — в другую. В тот самый момент, когда казалось, что вот-вот стошнит, оцепление разбежалось во все стороны, незримый пол под ногами исчез, и я опять рухнул на мокрую траву под ледяной ливень. — Не спать, боец, у нас тут гость посерьезней! Мой спутник усиленно тряс меня за плечо. — А, что? — такое ощущение, будто дрых без задних ног. — Тссс! Гляди, там, откуда мы пришли, на самом краю поляны. Федор понизил голос до минимума, я с трудом разбирал слова. Сталкер опустился рядом со мной на траву, перезаряжая двустволку. Я стал всматриваться туда, куда было указано. Никого не вижу. Смотри внимательней. Пару метров влево, вон от того куста. Я продолжил наблюдение. Легкое преломление воздуха могло и померещиться в потоке дождя. Однако нет, оно двигалось медленно-медленно, крадущимися движениями. У меня внутри похолодело. Да, та самая тварь, которая утащила молодого, видимо, шел по следу. Нюхастая падла. Беги, сталкер. Не понял? Беги, говорю. А мы пока поговорим. В голосе сталкера проскользнули зловещие нотки. Федор, я тебя не оставлю. Сматывайся, пока возможность есть. Это крайне сильная тварь. Вдвоем мы ее не одолеем в любом случае. Оно четверых положит, если надо. Беги, я ее задержу. Федор, делай, что говорят. Либо ты выберешься, либо оба здесь откопытимся. Да, здесь, как нигде, хочется жить. Именно здесь понимаешь, осознаешь всей душой полный смысл жизни. Неважно, кто ты есть, чем занимаешься, кем бы ты ни был, бизнесменом, банковским служащим, продавцом, учителем, бездельником по жизни или простым журналюгой, как я, здесь ты осознаешь, что на самом деле значит та жизнь, которую ты так не любишь, вся так скука, все то однообразие, с которыми ты так привык сталкиваться ежедневно, все это кажется таким спокойным и сладостным. Ты понимаешь, это и есть жизнь. Пусть ты бежал от нее, сломя голову. Все познается в сравнении. Несколько часов пребывания здесь дали мне больше сотни причин оставаться в том мире, откуда я пришел. Жить там, не знать всего этого сумрака, жить, не зная всего этого ужаса, жить, любить в полной мере, отдавать окружающим все то хорошее, что во мне еще осталось, встречать новый день, каждое утро открывать глаза и окунаться всем своим существом с головой, погружаться, кидаться в новую жизнь, жить, как никто другой, дышать всей этой рутиной. Моя прежняя будничная, счастливая, как я понял, только теперь, жизнь, как я хочу снова ощутить тебя, как я хочу вновь почувствовать дыхание свежего, пусть и изрядно разбавленного запахами промзоны ветерка на своем лице ранним весенним утром, Как я хочу, выйдя из переполненного суетливыми людьми автобуса, пройдя эти 5 свежих минут до редакции, вновь окунуться в душное пекло критических статей и замечаний, банальных обзоров светской жизни, криминальных новостей, россказни о личной жизни эстрадных кумиров, последних сводок о погоде, гороскопов и подборок анекдотов на последней странице. Как я хочу сейчас не знать всего того, что творилось со мной последние несколько часов. Будь проклята эта сенсационная статья. Я хочу жить, жить полноценно, не зная всего этого ужаса. Хорошо, Федь, я пошел. Отползай медленно, но проворно. Эта тварь ориентируется на движение. Точнее, она видит твою кровь. Ползи до границы леса и беги, насколько сил хватит. Помни, что я тебе рассказывал о местности. Прощай, сталкер. Чтоб ты знал, ты парень самый стойкий из всех зоне, с кем мне приходилось иметь дело. Беги, брат, и помни, твой потенциал есть твоя сила. Ты отличный сталкер, но твое место не здесь. Стой, держи эстафету. Так, на всякий. Федор сунул мне 2 жетона, чумазого и свой. И я пополз. Сначала медленно, неуверенно, потом все набирая темп, как заправский ползун. Тварь, кажется, не торопилась, обследуя местность. До восточного края поляны оставались считанные метры, когда раздался выстрел. Этот звук двустволки Федора врезался мне в память на всю жизнь. У человека были свои счеты с этим порождением чернобыльского проклятия, и не мне судить, насколько он был прав. Под выстрелы и мат сталкера, потерявшего друзей, под визг и рев дикого зверя, я покинул злосчастную поляну навсегда, не оглядываясь. Передо мной расстилался все тот же мрачный лес, разве что с тем отличием, что теперь было не так темно. То ли мои глаза привыкли к сумраку, то ли утро действительно вступало в свои права. И вот я остался один. Несколько часов назад я бы ужаснулся при одной мысли о том, что мне предстоит проделать весь этот путь в компании себя любимого. Но теперь... Поначалу было страшно. Хотя нет, нагло вру. Страшно было все время с тех пор, как я лишился опеки на этой проклятой земле. Я видел, как входили в зону новички. Я видел, сколько было навешано на них оборудования. Кто был я по сравнению со всеми этими ребятами? Кто был я без бронекостюма, без детектора аномалий, без карманного компьютера с установленным GPS-навигатором? Я обыкновенный индивидуум, запутавшийся в своих мечтах и грезах, беззащитный в обычной рубашке и простых джинсах. Пистолет Макарова за поясом и дешевый компас в кармане — вот все мое обмундирование в этой смертельной схватке, приз которой — моя жизнь. Пусть скучная, беспросветная, однообразная, но все же жизнь, такая, какой я страстно жаждал увидеть ее снова. За спиной постепенно стихали отзвуки выстрелов и рева жуткого монстра из моих кошмарных снов. Сегодня Федор взял на себя ответственность встретиться лицом к лицу с моим кошмаром, а завтра... И вот я оказался в своем самом мрачном сне, только наяву, и я бежал со всех ног, бежал от своего кошмара, бежал навстречу рассвету, который, казалось, избавит меня от всего этого, бежал, пока, споткнувшись, не рухнул, пропахав носом слой полусгнивших листьев, не так давно покрывших мрачный полог леса этой гиблой холодной осенью. Во все стороны поднимались стволы вековых деревьев, а лесу не было конца и края. Место недавних боевых событий осталось далеко позади. Внутренне оставалось ощущение, что кто-то страшный крадется по пятам, вынюхивая каждый мой след на промокшей земле. Вот оно наклонилось и стало лакать мутную воду из самого глубокого следа. Не пей, страшилище, человеком станешь! Ой, тьфу ты, вот! Воображение-то разыгралось. Я остался совсем один, один-одинешенек в этом мрачном лесу посреди кишащего чертями ада. Как мог, пытался отбросить эту мысль, но та с неутомимым проворством вгрызалась в мое истерзанное сознание. Я совсем один. Надеяться остается только на себя. Никто не подскажет, никто не спасет, — громогласно раздавалось в одеревеневших стенах моего мозга. Маниакальное желание бежать, когда бежать некуда, Первый синдром безысходности. Вот он, тот самый момент, когда начинают рушиться в прах, осыпаться наивные стереотипы общемира, мира, в котором я жил до сих пор, мира, законы которого ни хрена, ни черта ломаного не стоит на этой помирающей земле. Где-то впереди, между деревьями, я увидел нечто. Когда подошел поближе, сумел разглядеть странные преломления воздуха. С десяток мощных хвойных дерев, расположившись кругом, были закручены в некое подобие одной огромной спирали. Земля между ними была обуглена, пространство между стволами окутывали фиолетовые электроразряды, возникавшие, казалось, из ниоткуда. Аномалия. Обыкновенная зоновская аномалия. Я определил ее сразу, и у меня хватило ума не соваться между деревьями во власть неподдающегося обыкновенной научной логике поля. Иллюминация цветов завораживала, заставляла подойти поближе, но из разных источников я знал — это смертельно опасно. На границе переливающего со всеми цветами радуги поля подпрыгивал, извергая во все стороны красные молнии, странный предмет, отдаленно напоминавший шар. Описать его быстро не представляется возможным, настолько разным был этот предмет. Сначала я подумал, что передо мной по лесу скачет окровавленное сердце. Буквально через секунду он стал прозрачным и плавно почернел. Не дать не взять живая тень. Так на протяжении нескольких минут этот самородок играл у меня на глазах, перемещаясь между двумя сущностями, а иногда и объединяя их. Так я впервые в жизни познакомился с артефактом, аномальным образованием зоны, за которой местные торговцы были готовы отвалить неплохую сумму. Его сияние было нестерпимо, но я протянул руку. И здесь я впервые полноценно почувствовал себя сталкером, контактирующим с неизведанным, зоновским искателем приключений, бродягой без легенды и имени, отдавшим часть себя этой истории без конца и начала. Кончики пальцев слегка покалывало электричество, и когда моя рука обхватила странный предмет, сияние изрядно поутухло, как бы почуяв хозяина. Субстанция стала гораздо более стабильной, предмет перестал подпрыгивать и вообще прекратил любые физические действия. Недолго думая, я сунул непонятное образование в карман джинсов, где предмет совсем успокоился и, казалось, нашел свое место. На какие-то мгновения во мне опять проснулся азарт. Я представил, как несу это нечто в редакцию, и какой переполох она производит в печатной, а не только в печатной индустрии. Фотографии артефакта в журналах и газетах, видеосъемки, и везде он на фоне своего хозяина, то есть меня. Эх! Наваждение испарилось так же быстро, как и появилось. В любой другой момент я бы погрезил еще немного, но сейчас я был просто физически не способен на это. Только теперь, когда прямая опасность миновала, я, наконец, обратил внимание на себя, вернее, на то, во что я превратился за последние несколько часов. Одежда была изодрана и насквозь пропитана грязью вперемешку с кровью, руки были изрезаны и покрыты запекшейся коркой. Лицо я увидеть не мог, но, судя по ощущениям, я больше сейчас смахивал на обитателя местной фауны, чем на цивилизованного человека, тем более культурной профессии. Тут ныло, там болело, все тело стонало от последствий внешних воздействий. Я был голоден, как собак. Хотелось рухнуть на траву и уснуть, забыть все это. Только сейчас, оглядываясь назад во времени, начал осознавать, через что мне пришлось пройти. Все мы чего-то боимся. Но когда мы идем прямо на свой страх, делая усилия над собой, когда идем по нему, втаптывая в грязь, мы как бы перерождаемся. И именно в такие моменты мы особенно ярко ощущаем, что живем. Не проживаем, не доживаем, а живем, являя собой пусть и на мгновение пульсирующий сгусток энергии. В этот мрачный, пожалуй, самый мрачный момент моей жизни я, наконец, ощутил, что живу. Я даже готов был увидеть синеватые и золотистые электроразряды, пронизывающие меня со всех сторон. Я хотел убраться отсюда, несмотря на жуткую усталость, я хотел действовать, и пусть, если это ни к чему уже не приведет. Час, еще час. В обычной жизни я был в больших ладах со временем, я никогда никуда не опаздывал, я даже мог угадывать время с точностью до нескольких минут. Но сейчас и здесь все это не работало. Такое ощущение, что даже время здесь искажается и течет не так, как в большом мире. Я не знал, сколько я шел. Я не имел ни малейшего понятия, сколько продолжалось мое путешествие по лесу. Дождь прекратился, и уже, кажется, совсем рассвело, когда я стал различать просветы между деревьями. Спустя несколько минут я оказался на восточной окраине леса. Вдохнув с некоторым облегчением, я оглядел низменность, представшую передо мной в лучах утреннего солнца, показавшегося в просвете между тяжелых туч. Несколько сотен метров болотистой местности, железнодорожная насыпь, а сразу за ней шпиль церкви над железнодорожной станцией. Компас я потерял по дороге, поэтому возможности ориентироваться по сторонам света не было. Но, видимо, в своем бегстве я сильно забрал к югу, вследствие чего вышел прямо к деревне, о которой упоминал Федор. Если отталкиваться от его рассказа, сразу за населенным некогда пунктом начиналась безопасная предграничная территория. Тогда я на верном пути. Надо идти прямо через поселок. Смысла обходить населенный пункт нет. В деревне можно было найти помощь, а от нее я бы сейчас не отказался. В болотистой местности нашел какие-то коренья и ягоды, на вкус погонь, но голод немного утолил. Недалеко от границы зоны растительность и земля вроде не слишком радиоактивны. Рельсы железной дороги проржавели насквозь. Ни на станции, ни в поселке при ней никакой жизни не угадывалось. Я выпустил рубашку наружу, скрыв за ней пистолет, заткнутый за пояс. Пора идти. Через несколько минут забрался на железнодорожную насыпь. ЖД-станция, церковь, несколько двухэтажек барачного типа и пара десятков коттеджей. Вот весь поселок, уютно расположившийся у моих ног. С минуту вглядывался в пустые провалы выбитых окон. Кажется, никого. Войдя в полуразрушенный зал ожидания, предварительно осмотрелся. Казалось, на секунду мир вокруг ожил, зашевелился, наполнился десятками суетливых, спешащих по своим делам образов. Через огромные окна, выходящие на открытый перрон, пробивалось весеннее солнце, подсвечивая своими радостными лучами миллиарды частиц пыли, плавающие в прохладном утреннем воздухе, еще изрядно отдающем ночной свежестью. Почудился даже голос диктора в динамиках, объявляющий о приходе пригородной электрички, идущей в сторону города Припять. Такое ощущение, что я на несколько мгновений с головой окунулся в эпоху беззаботного 86-го, где не было ни коммерции, ни капитализма, ни частной собственности. Из динамиков доносились пропагандистские речи, вселяющие надежду в солнечное, безмятежное будущее. Будущее, которое мы, верилось, построим, несмотря на разлагающее воздействие Запада, давно катящегося в пропасть. Зазвучали песни про войну, про общее равенство, и в каждой из них ощущалась неподдельная искренность, вера в то, что эта эпоха настанет через 10, 20, 100 лет, но настанет, заставит затхлый Запад биться в конвульсиях, ежесекундно убеждаться в собственной несостоятельности. На несколько секунд пахнуло образами детства, песочница, солнечные блики на столе и последовавшая вслед за этим перестройка, нечто непонятное неокрепшему детскому рассудку, нечто необъяснимое, но тем не менее важное, перебросившее наивное сознание сразу в эру компьютеров, дорогих иномарок и рассвета всемирной глобальной сети. В эти короткие минуты я совершенно искренне грезил о тех солнечных днях своего детства, какими бы сумрачными они ни показались сейчас. На несколько секунд я был абсолютно счастлив. И тут меня как бы перенесло во времени. Я оказался в абсолютно чистом, убранном зале ожидания, которые наводнили толпы разных и в то же время абсолютно одинаковых людей, все в серых пальто, некоторые с авоськами. Люди спешат по своим делам, часть торопится успеть на поезд. Среди них был один, серьезно выбивавшийся из общей массы своим внешним видом и нагловатой походкой. Он был спортивного телосложения, одет в кожаную куртку, поверх которой болтался капюшон мастерки. Недолго думая, субъект, совсем не соответствующий моим коммунистическим идеалам, двинулся в мою сторону. Хотелось крикнуть: «Позор, товарищи!» Вместо этого я получил хороший удар в челюсть, после чего сразу рухнул на пол, мгновенно переместившись во времени на 25 лет вперед. «Оба-на, ребя! Вы гляньте, кого я тут раздобыл!» Солнце моментально перестало светить в окна, внешний мир потускнел и наполнился тысячами мелких деталей, грязью на полу, осколками плитки, битыми стеклами. Из прохода в юго-восточном углу зала ожидания вышли еще двое. — Вася, ну ты даешь в натуре! Это ж наш журналюга недоделанный! Вот мы с тобой, козлины, и встретились! Где теперь твой фраернутый защитник, а? Главный коротко хохотнул. — Ну нифига тебя местные уделали! Я без труда по одному голосу узнал этих ребят из цеха при воинской части. Тогда меня спас сталкер по имени Бес, а теперь... Кажется, я совсем один. Вы чё, шакалы совсем охренели? В прошлый раз мало огребли. Несколько ударов сердца поверх гулкой тишины. Буду ждать с нетерпением. Вздумаешь сейчас стрельнуть в спину, готовь задницу. Вояки в части реагируют быстро. И поверх всего остального слова ученого Анатолия. Там вообще нет людей, одни животные, пусть и внешне людей напоминают. Меня довольно грубо подняли на ноги и повели по извилистым коридорам. В одной из небольших комнат усадили к стене на пол. Через маленькое окошко под потолком пробивался мутный свет. Судя по трем импровизированным лежанкам, дотлевающему костру, нескольким початым бутылкам и пустым банкам тушенки, здесь находилась их блатхата. — Ладно, что с этим делать-то будем? — А что с ним делать? Мочить, да и все на... Васян нацелил на меня ствол и резко поднял вытянутую руку, изобразив, ну, просто охренительную отдачу от выстрела. «Херакс!» Обсмотревшийся наших криминальных сериалов, молодой годовалый бычок сейчас ощущал себя как минимум терминатором. И тут мне подумалось, что полный дурак гораздо опаснее умного противника. «Поживет пока, попозже решим, что с ним делать». Мозг главного находился в стадии активного почечного развития, в то время как у двоих других в головах еще только происходило оплодотворение. Впрочем, активное оплодотворение — это, пожалуй, единственное, о чем все трое могли полноценно думать. — Ну, падла, нам бы сейчас твоего кореша усатого сюда, хотя на первое время и ты сойдешь. Ха! В голове у меня созрел план. Недолго думая, я сунул руку в карман. Через секунду помещение засияло переливами красного. — Ух, да ты погляди на это! Главный принял у меня из рук артефакт. — Ни разу такого не видел. — Дорогущий, наверное. — Живем, братухи. Первый лох, открывай счет. — Так, что там еще у тебя? Все выкладывай, а то завалено. Ну что ж, может, это и сыграет мне на руку. Артефакт я сам отдал, а эти кретины от радости, видимо, забыли меня тщательно обыскать. Да и мой внешний вид с легкостью подкупал любую осторожность. Игра пошла. — Ничего у меня нет, только вот это. Я протянул главному два жетона из кармана рубашки. — Это у тебя откуда? — Трофеи из трупов. Завалил парочку с особым садизмом. Главный посмотрел на меня с удивлением. — Да ты, я погляжу, фраер в натуре. Что еще есть? Ничего больше нету. Оружие, броню, аппаратуру и деньги ваши подельники на границе леса отобрали. Это где это? Да вон, за насыпью сразу. Я кивнул головой куда-то через левое плечо. Буквально 20 минут назад. Оба-на! А что за люди? Не знаю я. Главного, кажется, Паленым звали. Не, ну, ни хрена себе. Робби, Паленый в наших краях объявился. Либо это было совпадение, либо я начинал читать мысли. «Так, черный, быстро на крышу, высматривай, есть ли кто на окраине. Если что, кричи, пусть сюда чешут». Черный оперативно скрылся из виду. Я был несколько удивлен поворотом событий, хотя в любом случае надо использовать это себе в пользу. — Васян, ты посторожи этого придурка, а я пока пойду присяду за углом. Главный удалился в один из коридоров. Вот мы и остались одни. Полноценный расклад в мою пользу. И самое жуткое было то, что пора было действовать. Васян неспешно прохаживался по помещению, совершенно уверенный в моей абсолютной безобидности и не ожидающий с моей стороны ни малейших проявлений агрессии. Стереотипы работали на меня, или это я сам потихоньку становился монстром. Улучив момент, пока тот отвернется, трясущимися руками я достал из-за пояса пистолет и нацелил ублюдку в затылок. Бандюга рухнул, где стоял, выстрел был точным. — Васян! «Какого хрена? Чё за пальба, мля?» Главный появился в проходе спустя несколько секунд. В это время я уже стоял на ногах. Думать о мире и всеобщем братстве было поздно. Ошарашенный взгляд, упертый в дуло пистолета, я запомнил надолго. Выстрел, еще и еще, пока обойма не закончилась. Может быть, следовало оставить патронов на третьего, но в тот момент я действовал в полушоковом состоянии, руки тряслись, я убивал впервые в жизни. Он опускался, медленно размазывая спиной кровь по стене. Где-то в соседних помещениях послышались крики черного. Пока ублюдок не понял, что происходит, я кинулся в бегство. Коридоры, комнаты! Казалось, им не было конца и края. Где-то там раздавались возгласы. Уголовник нашел своих товарищей мертвыми. За спиной гулким эхом раздавался отборный мат. И это только придавало мне сил. Если панический страх можно назвать силой, я бежал по комнатам отдыха, служебным помещениям, полутемным коридорам, пока не оказался в недостроенной части станции. Тяжелый молот адреналина бил по наковальне моего перегруженного мозга, грозя расколоть остатки рассудка. Я бежал, я страстно желал жить, находясь посреди своего персонального ада. Что есть страх? Возбуждение нейронов, двигатель жизни и прогресс. Что есть смерть? Вечный покой, остановка развития и любого движения. Моя смерть предстала в виде кирпичной стены в конце комнаты. Единственный выход остался у меня за спиной. Бежать было некуда. Маленькое окошко под самым потолком не сулило спасения, настолько мало оно было. Внутри все похолодело. Страх сжал внутренности изо всей силы, с трудом позволяя кислороду пробиваться в раскаленные легкие. Бежать было некуда. Некуда! Спустя мгновение мой преследователь со стволом в руке показался в дверном проеме. Зачем я потратил все патроны на главного? Зачем? Зачем я поперся на эту станцию, когда ее можно было обойти десятой дорогой? Зачем я вообще приехал в эту страну и поперся в зону? Зачем? Какого хрена? Они мертвы, сука, все мертвы! Я видел лицо с дико вытаращенными глазами. Они мертвы! Ты гнида убил! Он до сих пор не мог поверить в то, что произошло. Слабый человек, живущий по уставу муравейника, моментально теряется, лишившись своих членистоногих братьев и твердой руки у себя на шкварнике. Термит медленно приближался. — Ты их замочил! Ты убил их, сука! Он был в не меньшем шоке, чем я. Я оперся ладонями о кирпичную стену в конце комнаты, с трудом переводя дыхание. Убил, сучара! Он приближался ко мне, приближался медленными шагами. Под действием мощнейшего стресса, многократно стимулирующего работу моего мозга, я без особого труда читал раскрытую книгу его незамысловатых мыслей. Единственное отдушное для него сейчас было сознание того, что мне страшно, осознание того, что я дико мучаюсь перед смертью. Убить меня сразу означало в момент вернуть все эти страдания по усопшим товарищам, и лишь мое мучение могло хоть частично избавить его от душевных терзаний. Месть! Страшная, жестокая, кровавая месть! Я понял это почти сразу, хотя он действовал подсознательно, все приближаясь и приближаясь. Его голос понизился до едкого шепота. Он видел мой страх, и это частично подлечивало его душу, хотя это по большей степени был его собственный страх, отразившийся от меня. Он боялся куда больше моего. «А сейчас ты сам сдохнешь, падла!» Кирпич под моей рукой слегка сдвинулся. Бык приблизился вплотную, дрожащей рукой приставив пистолет к моему глазу. — Ты будешь подыхать медленно, ты будешь умирать, моля о пощаде, ты будешь захлебываться своей кровью. Он все шептал и шептал, его рот извергал проклятие, а его пистолет все сильнее давил на мой глаз, рука все сильнее сжимала кирпич. Слишком много слов, слишком поздно, дорогой друг, чтобы что-то изменить. Ты исчерпал свой лимит. Добро пожаловать в твой персональный ад! Взмах судорожно сжатой руки, капли крови, забрызгавшие стену, окровавленный кирпич у меня в руке, обмякшее тело, на моих глазах падающее на пол, выстрел из пистолета куда-то в потолок. Он был жив еще несколько секунд, судорожно глотая воздух и пытаясь что-то говорить, открывал и закрывал рот, пока остатки его мозга в проломленной черепной коробке еще отдавали приказы организму, обреченно дергая за ниточки нервов по всему телу. Я стоял, как окаменевший, глядя на смерть. Когда страх слегка отпустил, все внутренности сжало от осознания чудовищного факта. Я убил. Я только что стал виновником смерти троих человек. Сделав несколько тяжелых шагов, я опустился на колени. Если бы на данный момент в моем желудке что-то было, меня бы вырвало. Желудок спазматически сжимался. Несколько минут мне потребовалось, чтобы прийти в себя. Будь у меня возможность, я бы помог умирающему, каким бы подонком он ни был. Но все уже случилось. Дороги назад